эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 августа 2016 года, вторник. По одному из старинных 39-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Семья и духовный путь, самосовершенствование» и автор, соведущий Дмитрий Лапшинов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравствуйте, друзья. В прошлый раз мы говорили просто про самосовершенствование. Понятно, когда человек один живет, сам себе хозяин, хочет самосовершенствоваться, не хочет не самосовершенствоваться, хочет очень самосовершенствоваться. А тут у нас добавилась еще одна составляющая установка – это семья. Вот давай поговорим, насколько семья взаимодействует с индивидуумом, насколько индивидуум взаимодействует с семьей, насколько все лица внутри семьи между собой как-то взаимодействуют, друг на друга действуют, и в конечном итоге, что же там может совершенствоваться? Как, например, мужчина, как женщина, как один ребенок или как множество детей, как, в принципе, и должно быть. Вот, я думаю, об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней передаче. Пожалуйста, представляйте микрофон. Меня, кстати, просили перед началом, вот так обмолвлюсь, меня просили в Ютубе, там, в комментариях: «Алексей, мы же не тебя пришли слушать, мы Дмитрия пришли слушать». Поменьше там вставляй всякие реплики, дай подними, побольше говорить. Итак, предоставляйте микрофон, говори. Понял, благодарю. Еще раз всем здравия. Итак, на сегодняшний день существует распространенное мнение, возможно, заблуждение, по крайней мере для меня, что особенно, кстати, среди духовных людей, духовно самосовершенствующихся, что вот мнение такое, что семья является препятствием на пути духовного развития. Причем твердо убеждены в своем воззрении. Твердят о сохранении семени во избежание потери энергии и так далее и тому подобное. И вот мое мнение касаемо всего этого, взаимодействия семьи и путь самосовершенствования и духовное развитие. Но прежде чем приступить к этой тематике, свое воззрение на само духовное самосовершенствование скажу. Вообще для духа нет принципиальной разницы самосовершенствования. Семья один. Без семьи дух – это состояние сознания. Причем сегодня также думаю, что дух – это чисто воля. Нет, дух – это сверхсознание, это состояние сознания, тотального присутствия, пребывания в каждой единице мгновения, где человек, разум человека соединен со сверхсознанием и как мост между ними подсознаниями. И вот они в ладу между собой, и дух беспрепятственно истекает и проявляется через сознание. Вот это и есть состояние духовности, светоча. То есть дух беспрепятственно проявляется через разум и тело, душу, разум и тело. Все остальное – это практики, которые позволяют проявить беспрепятственность духа в явь. Практики бывают как одинарные, всевозможные направления системы по самосовершенствованию, так и, как говорили наши предки, сама семья является основой и крепким фундаментом для проявления своей духовности. Так как, первое, в семье оттачивается и взращивается душа, способность любить, проявлять свои чувства. Точно так же раскручиваются энергетические вихри при соитии пары мужчины и женщины, обмениваемся энергиями. Если человек слабый каналами, не может управлять энергией, то да, он теряет энергию. Если же человек стал в цельности, развил свои энергетические каналы, то, что мы обычно сегодня слышим как меридианы, мне больше по душе спасовское выражение, это как жарье струны, жарье жилы, то есть энергетические каналы те же самые. И вот если человек открыл свои каналы жарить струны и чист сознанием находится в стане, в чистом восстановке внутреннего диалога, тогда он не теряет энергию, а наоборот раскручивает сильные вихри. И вот в таком состоянии мужчины и женщины в стане, они активно раскручивают эти энергии, входя в термоядерный синтез. И вот раньше даже говорили, что пара создается для взаимопомощи духовного роста. Именно мужской аспект – это искусство поднятия вибраций, женский – это глубь, женский аспект шире – это расширение энергетического яри, потенциала. Вместе при соединении мужчины и женщины мы становимся объемом. И вот самый быстрый путь самосовершенствования духовного – это вот как раз семья. Первое – объединяются наши энергии, мужское качество, способность глубь, то есть поднятие вибрации, женское шире, то есть расширение энергии, в результате которого мы становимся объемом, то есть цельным. И второе – это душевное проявление, способности оттачивать свои душевные качества. И вот по сути наш дух вне времени и вне пространства. Вначале обмолвился, что сегодня под духом подразумевает воля. Нет, по крайней мере, все, что я говорю, это мое воззрение, но тем не менее, для меня воля и любовь – это прерогатива души, двойственный аспект начинается от души. Дух – это сознание, как уже говорил, которое проявляет душу, а уже душа имеет аспект, качество воля, электричество и душа, магнетизм. Вместе мы электромагнитная природа. А на уровне духа мы все эти аспекты едины. Итак, дух на уровне духа, мы дух вне времени и пространства, и он имеет качество так называемого бессмертия. Только наше тело тленно и разум, обнуляясь, не помнит свои предыдущие воплощения. И вот состояние цельной духовности – человек приобретает, занимаясь определенными практиками, то есть сначала вспоминает свое воплощение, то есть достигает просветления, то, что мы называем сознание, и потом телесного бессмертия. И вот так называемая духовная бессмертие, цельность, то есть мы расширили сознание до уровня духа, и еще и тело нетленно. Это довольно таки серьезный уровень, долгий уровень, и не все за одно воплощение чего достигают. И вот такое же бессмертие человек получает либо через свое самосовершенствование, либо с каждым чадородием. То есть каждый ребенок – это наш фрактал подсознания, который проявляет наш один аспект. И вот раньше волхвы, так называемые, это качества, которые способны достигать состояния самостоятельно и автономно, ну, на уровне весей, либо на уровне витязей, такого же состояния легче достичь через семейные практики. Вот это вот что касается духовности. И если просто говорить о развитии семейном, в том социальном аспекте, который мы принято считать сегодня, ум, разум, интеллект, развитие, то, как раньше говорили предки, и я с этим абсолютно солидарен, то человек должен не воспитать ребенка, то есть не чему-то его научить, родители я имею в виду, а вскормить. Что значит вскормить? Вскормить – это не значит накормить его там, до какого-то периода возраста. Вскормить – это значит увидеть в ребенке его ценности и помочь ему в них реализоваться. То есть не навязать свою точку зрения в том, чем, допустим, я там не реализовался, к примеру, там в каком-то, и вот дай-ка я теперь там в балет не доходил, там не научился танцевать, дай-ка, допустим, мама, все, мой ребенок будет ходить в балет. То есть мы не должны навязать свою идеологию, а увидеть в его, у ребенка его принципы, интересы и помочь ему реализоваться в них. Вот это основное искусство родительское – вскормить, повторяюсь, не накормить, а именно другое. Все остальное, касаемое попутного ветра. Это для того, чтобы человек, ребенок достиг этой своей идеи и реализовался в ней, мы можем лишь готовить почву. То есть не тянуть морковку за ботву, а готовить почву, чтобы морковка быстрее выросла. Точно так же и здесь. Не навязывать, не заставлять, а готовить внешние факторы для ребенка. И это как внешние факторы социальные, бытовые, так и интеллектуальные. Определенными методиками, как минимум через координацию, запускает центральную нервную систему, а центральная нервная система запускает мозг. Мы способны увеличить способности ребенка ума, разума, интеллекта, в который, имея плацдарм гармонизации полушарий мозга и ума, разума, интеллекта, быстрее уже реализуется в своих ценностях. Итак, это, в общем, основной принцип. Первое, духовность не обременена семьей либо не семьей. Семья – это лишь форсаж для проявления духовности. Первое. И что касается развития уже более явного, эта цель не столько, сколько навязать свою идеологию ребенка, а заметить и увидеть его собственные интересы и помочь ему в них реализоваться. Это вот основная постулата, которой я придерживаюсь. Это мое воззрение пути развития семьи. Что касается детей, на сегодняшний день разные традиции. Нам могут сказать, что должно быть там один ребенок, два, девять, 16, круг. Как уже говорил, человек, как Диоген, бегал среди людей, кричал: «Ищу человека, все мы люди, но не каждый человек». То есть мы все отличаемся по частоте вибраций. На уровне духа мы все едины и отличаемся лишь своими болячками, которые определяют наши вибрации. Итак, болячки на уровне тела, эфирного жаревого тела, ментального и всех наших тонких тел в совокупности мы и отличаемся. Итак, это задает тон вибрационный наш. И людей условно можно... как поделить? Людина, человек и ас, Бог, воплощенный на земле. И вот если человек находится на уровне веси людины, то если он не занимается практиками, то для того, чтобы ему раскачать свое эфирное тело, то есть подсознание, то есть дух проявляет свое бессмертие через чадородие, ему в среднем и нужно было высший круг, 16 детей. А если человек более высоковибрационный, то ему в помощь более низкий круг, 9. Если же человек автономен на уровне аза, волхва, то он может самостоятельно, не через внешние фракталы, то есть щедородие, а самостоятельно это все взращивать, проявлять свой бессмертный дух. Вот, в принципе, основная моя идеология, касаемая этого. Понятно. Давай тогда уточним некоторые моменты, которые вот сейчас мне в голову приходят по мере того, как ты говоришь. Кстати, и вопросы уже поступают к нам из чата Народного славянского радио. Я их потихонечку зову сюда, пока ты говорил, к нам в чат перебрасываю. У меня возник такой вопрос. Понятно, чем получается ниже вибрационная составляющая человека, тем больше нужно компенсаторов. То есть, скажем так, в семье детей, которые будут уравновешивать саму семью, давать какие-то новые качества каждому члену семьи, и в том числе родителям, папе с мамой. И чем выше уровень вибраций, чем выше его подготовка к этой жизни и к переходу в следующий уровень игры, то в этом случае меньше можно детей или можно вообще без детей обойтись. Но ведь известно, что хорошо, когда тебя окружают хорошие люди, когда в твоем саду цветут, растут хорошие яблони и груши, а не просто дичка какая-то. И поэтому, когда так сказал, что вот жрецу не обязательно иметь много детей, а некоторые подумают, вообще не надо иметь детей. В этом случае стоит вопрос, а кто тогда будет окружать тех людей, которые сейчас присутствуют в большей мере на земле, если жрецы, волхвы, витязи не будут продолжать свое потомство в большом количестве? Ведь в этом случае будет меньше от хорошего дерева плодов, и означает, что меньше будет хороших детей в этом мире. То есть улучшение породы будет ли в этом случае происходить? Да, совершенно хороший вопрос, хороший подход. здорово, что задал, будет, каким образом мы все связаны на уровне подсознания между собой. Если мы сейчас говорим об эталоне, если волк действительно не обманывается сам себя, что он действительно достиг качества нави, ой, прави, то есть, грубо говоря, просветления сознания, и он поддерживает, как эффект сотой обезьяны. То есть один поднял вибрации, его поле настолько сильное, что влияет на еще и на окружающих. И тогда он будет задавать тонус остальным. Если же, соответственно, достиг этого качества, если он обманывается, дай-ка я не хочу, допустим, на самом деле подсознательно где-то убежал от ответственности, а на уровне ума думает, да я там волк, я там практик, пойду-ка я лучше в горы, на самом деле вибрациям не соответствует, то такой человек самообманутый не поддерживает никакого баланса. Тут о чем мы еще говорим? Если об эталоне, то да, поддерживают именно своим пребыванием вибрационным, так как на уровне подсознания мы все тесно связаны между собой. И одни достигают эту комбинацию вибраций самостоятельно через одну единицу, то есть сам достиг просветления, либо через несколько единиц, продолжая плодя чадородия. В совокупе либо несколько от чистых душ, либо один, но душевно-духовный. Хорошо, давай еще уточню. А если, к примеру, волх или жрец, ну, понятно, свои функции у них должны быть личного возрастания на этой земле. Если все-таки у него есть желание увеличить количество своих детей и, скажем так, круг 16 детей здесь воспроизвести, будет ли это как-то выбиваться из той канвы, которую ты предложил нашим радиослушателям? Нисколько. Человек, пребывая в состоянии аза, то есть, ну, просветления, он уже просто играет как хочет. Если у него появилось это желание, ну, соответственно, на этом уровне он появится не от ума, а от сердца. Так как хаотичный внутренний диалог погашен от сердца, то, пожалуйста, он уже не тратит энергии, он уже не тратит вибрации, он уже как единица цельная. Если есть желание, то мы вправе играть в эту игру под названием «Жизнь», как хотим. Только главное не обмануться умом, а следовать сердцу. Вот тогда, да, тогда мы в цепи души и духа. В противном же случае мы поступаем от ума. И вот волк, да, он в потоке души. Если это желание возникло, то, конечно, да, он ничего не потеряет, он только приобретет. Хорошо. Я согласен с тем, что ты сказал. В принципе, согласен с тем, что вот Дэ сказал, если люди будут, хорошие люди, будут больше воспроизводить детей здесь, своих родов, сюда запускать больше и будут правильно воспитывать, от этого наш мир будет прогрессивнее, быстрее улучшаться, нежели чем просто с точки зрения энергетики. То же самое, если еще и энергетически подпитывать большое количество детей и правильно воспитывать, то в этом случае еще тоже будет ускорение. Поэтому и с той, и с другой стороны, на мой взгляд, необходимо действовать, чтобы это все было правильно и хорошо. Так, вопросы идут очень быстро и приходится. А можно я еще добавлю? Да, конечно, да. Пожалуйста, дополняй. Здесь лично мое мнение, что мир, он не столько будет лучше, либо не столько будет хуже, сколько он будет такой, какой надо тому человеку, в котором он попал. То есть подобное всегда будет притягиваться подобное. И все варианты событий уже существуют, которые проживает одна и та же сущность. По сути, мы как находимся, каждый из нас, мы живем, мы находимся в одной школе, но каждый на разном классе, несмотря на то, что мы можем друг с другом находиться. И мы можем друг с другом находиться, но у одного красочно все происходит, а у другого не красочно. И поэтому каждый по частоте своей вибрации притянет, без разницы. Один, допустим, сосед там достиг волха, у него там дети хорошие, много, а другой нет, у него там все там плохо, мрачно. Это и не потому, что у него там детей нету, а потому, что он сам подсознательно в себе сомневается и получает определенные такие же уроки. Другими словами, я еще раз подчеркну, что для меня в моем воззрении нету хорошо-плохо, есть то, что надо, то, что заслужил. С тобой абсолютно согласен, нисколько не собираюсь опровергать то, что ты сказал, потому что сам неоднократно обращал это внимание. Это все в жизни существует. Мало того, что казалось бы, на одной и той же территории люди разного уровня мировоззрения, миропонимания совершенно испытывают разные эмоции, разные ощущения. Вот, казалось бы, стоят одни в одном месте, видят одно и то же, но у одного это вызывает раздражение или негатив, а у другого это вызывает, ну как, просто смотрит на это, зрит, и как бы ничего такого негативного у него нет. И в то же время кто-то, например, смотрит на обычную ситуацию, она ему смешная, она его веселит, а кто-то чуть ли не готов там плакать. Помнишь, как это фильм «Укрощение строптивы», когда она сидела, смеялась, а он сидел, плакал, да? Вот из, да, этой же, да. Да, из этой же серии. Плюс ко всему, Земля все-таки круглая, поэтому мы видим только то, что можем видеть со своего уровня развития, со своего уровня высоты и так далее. И то, что находится буквально вот за изгибом, за горизонтом, мы уже не видим. Поэтому то, что там творится, нас это вообще может не касаться. Вот даже с этих точек зрения, таких более упрощенных и приземленных, мы видим, что на Земле созданы все условия для совершенно разных уровней жизненного восприятия, мировоззрения и так далее. Поэтому здесь абсолютно с тобой согласен. Здесь все проходит именно так, как должно происходить. И каждый найдет именно ту, пройдет, вернее, ту школу, которую должен пройти. Так что здесь никакого противоречия я не вижу. Так, ну что, давай потихонечку вопросы, наверное, будем озвучивать. Да, с удовольствием. Чтобы нам как-то так это не вдвоем с тобой только присутствовать в эфире. Миколаевич, вопрос в эфир. В одной из программ Дмитрий сказал: утром начиная с холодной воды 7 раз, чередуя с теплой, закончить обливание холодной, а вечером начиная с теплой 7 раз чередовать с холодной, заканчивать теплой. Как это правильно должно быть, если при начале, к примеру, утром с холодной и завершая холодной, 7 раз будет холодная вода и 6 раз теплая? А было сказано о ровном количестве теплой и холодной воды. Вот такая несложная арифметика тебе в начале для выстраивания мозговой деятельности. Я понял. Говорилось обычно 7. Утром холодная пара. Начали с холодной, сделали 7 раз, того 14, мы закончили горячий. И просто плюс накидываем, завершаем холодной. То есть 15 у нас было, вот, 7 пар, плюс одна непарная. В принципе, все, да? Да. Угу. Хорошо. Так, переходим к следующему вопросу, который тоже уже мы взяли из чата Народнославянского радио. Итак, Самара задал вопрос в эфир. Дмитрий, пока пара не вышли на уровень без потери энергии при любовных практиках, скажите, стоит ли и как часто заниматься в паре любовью? Пока пара не вышла на уровень без потери энергии и так далее. Есть этот путь овладения сексуальной энергией, делится на три так называемые качества. Первое, то есть вообще не владеем и постоянно тратим. Второе, это успеваем компенсироваться и в момент растраты мы вышли в ноль. И третье, только приобретаем. Вот, если говорить своими именами, все, ну, то обычно соитие сплавливаются мужчина и женщина, поднимаются энергии, и человек испытывает оргазм и теряет семяизвержение. Мужчина, допустим, теряет семяизвержение. И вот существует такое мнение, что оргазм и семяизвержение – это один и тот же физиологический процесс. И вот суть – научиться отделять эти два процесса, испытывать оргазм, то есть это проявление душевной энергии, не духовной, а душевной, спиральной энергии, это душевная энергия. Вот это оргазм, это мы чувствуем, душа проявляется через нас. И вот если каналы были закрыты либо слабы, мы тут раз, и эта энергия пошла не вверх, а вниз, перевелась в наши внутренние жидкости, секреции, и мы ее потеряли. И вот первая стадия, вернее, вторая стадия, это хотя бы научиться несколько раз испытать оргазм, не теряя семяизвержения, И уже обычно 9 кругов, 9 раз, если человек испытал оргазм, не теряя семяизвержения, может сдерживаться, либо там практики есть специальные парные по концентрации, замедления дыхания и брюшное дыхание, которое позволит ему, допустим, продлить, стихнуть пыл, потом опять продолжить. И, в общем, так 9 раз человек испытал оргазм, а потом на последний раз 10, грубо говоря, 7 извержений произошло. Тогда он вышел в ноль, он ничего не потерял, он за эти 9 раз поднял свой энергетический потенциал, свое поле раскрутил, что это семя просто вывело его как компенсатор в ноль. А вот как минимум хотя бы так. Если человек вот на этой второй стадии, то, пожалуйста, сколько угодно. Если на более высокой, даже не теряет семяизвержения, а семяизвержение выдает только тогда, когда хочет зачать ребенка, а это более высокий уровень, тоже когда угодно. А если человек только тратит постоянно в первое же состояние оргазма, тогда мы просто должны восполнить свою энергию либо какими-то практиками, либо энергетическая стойка древа руны, либо дыхательными практиками как-то восполняться. Если же нет, тогда мы растрачиваем свою продолжительность жизни. В этом случае, если либо не контролируем семя, либо не испытали 9 раз перед семенем оргазм, тогда как минимум, вернее, по минимуму. Угу. Все, ответил? Да, да. Хорошо. Так, следующий вопрос. Эфир от Енисея. Здравия желаю Дмитрию Алексею, организатору встречи, и всем ее участникам. Дмитрий, насколько важны отношения с родителями для целостного самосовершенствования? Что, по-твоему, самое главное в семейных отношениях? Должны ли быть обязанности у мужа и жены? Благодарю. Любые правила поведения, как должна и чем заниматься мужчина, как и чем должна заниматься женщина, это все правила. Правила придумывает ум. То есть это еще сфера рациональности. На уровне духа нет никаких правил, ограничений. Если семье приятно, комфортно и им обоим, значит, они так себя ведут. Одни, допустим, выполняют, допустим, женские обязанности, кто-то мужские. Это ум придумал, что должен так. От той обстановки социальной эпохи, в которой мы проживаем на данный момент времени. Но на уровне духа это все абсолютно игра, не несущая духовную какую-то составляющую. Итак, мы можем придумать себе любые рамки, если они нам нужны, и играть в них. Главное не заиграться. Поэтому, если устраивают семью, то они могут и меняться так называемыми ролями, так как роль – это уже ограничение. Там что-то еще было, какой-то вопрос? Здесь, да, 3 вопроса было. Давай еще раз прочитаю, а ты решишь, на что ответил, на что не ответил. Итак, что потом и самое главное в семейных отношениях? Важны ли отношения с родителями для целостного самосовершенствования? И должны ли быть обязанности у мужа и жены? Так, ну это вот практически что касается обязанностей. То есть они должны сами выстроить от своих возможностях и интересов свои вот эти вот обязанности. Либо там чередовать, и в общем это уже им решать, проявлять свое творение. Главное не держаться, что ты женщина, ты моешь посуду, я мужчина, я там хожу на работу. Все, не цепляться за шаблоны, придуманные социумом, а в комфорт входить в индивидуальность, свою ячейку. Что касается взаимоотношений с родителями, то, как уже говорил, наше чадо, наши дети – это наш фрактал подсознания, и мы достигаем бессмертия, либо проявляя своего аза, то есть просветление Бога, воплощенного на земле, либо через чадородие мы расширяем свое подсознание, дух. Итак, мы на уровне подсознания связаны. Если родители и дети в уважении находятся, у них нет конфликта, то у них канал подсознательный между собой выстроен. И когда у одного ребенка, допустим, плохо на душе, либо в синхронизации событий, вокруг него там плохо что-то связывается, то поле родителей его вытянет. Либо наоборот, если у родителей приболел, либо у него что-то складывается там в социуме тоже плохо, а у них, они могут даже, сын и отец в разных городах, допустим, могут жить, но у них канал уважения между собой выстроен, то сын своим полем вытянет. Итак, отношения отцов и детей, то есть родителей и детей, напрямую зависит от нашего поля, как мы друг друга восполняем, наполняем, потому что мы одно звено. И отстраняться от родителей, так я буду там автономен, как одна капелька, не замечая океан, в котором мы находимся, то мы слепо далеко не уедем, особенно в духовном развитии. Именно чем ближе, теснее, душевнее наши отношения с родителями, тем быстрее и как мы разовьемся, так они разовьются. А если мы вместе развиваемся, так и мы в цельности быстрее разовьемся. То есть отдай миру лучшее, что есть у тебя, а мир отдаст лучшее, что есть у него. Вот, по такому принципу в семье должны быть, так сказать, душевные, совестные, любвеобильные отношения, особенно между родителями, так как это самые близкие фракталы подсознания. Угу. Ты знаешь, так прозвучало у тебя несколько витиевато ответ на то, что не надо там придумывать, брать те обязанности, которые придумало нам общество. Мне кажется, здесь надо пояснить, что обязанности могут быть только лишь те, в первую очередь, возложены на мужа и жену, которые связаны с природными проявлениями, то есть с естеством мужчины и женщины. Не может мужчина взять на себя функции рождения ребенка, а женщина не может себя взять функции осеменения, оплодотворения. Поэтому вот все, что связано с этим, это является непосредственными, природными, естественными обязанностями. Все остальное, оно вырастает из этого. Но наступает такой момент, когда уже, можно так сказать, можно брать на себя и ту, и другую функцию. Наверное, вот это вот пояснение, наверное, многие вещи поставят на свои места. Да, совершенно верно. Я тут, возможно, быстро пробежался по этому вопросу и коснулся только таких социальных аспектов, норм, правил поведения. А что касается более внутренних, то да, природа мужчины остается природой мужчины, и он должен ее расширять, а женщина, соответственно, свою. Хорошо. Следующий вопрос от Павла с Урала. Вопрос в эфир. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Дмитрий, что определяет то, как долго дети должны жить с родителями? В каких ситуациях детям лучше уходить от родителей? То есть, что определяет, как долго надо жить с родителями и когда, в каких ситуациях надо от родителей уходить? Итак, как уже говорил, одно из первых таких состояние родитель должен вскормить своего ребенка, то есть увидел его ценности, помочь ему в ней реализоваться. Если же человек, достиг возраста своего совершеннолетнего, и он, грубо говоря, бездельничает, лодырствует, ленится, тогда родители должны уже создать обстановку, такую, как говорил, кнут и пряник. Вселенная в одной руке держит кнут, а в другой держит пряник. Если лодыря бездельника продолжать учить пряникам, то мы, наоборот, ему поможем реализоваться в своей ленности. Поэтому каждому свой тренажер. И вот если человек ленится, ребенок, тогда родитель не научился создавать ему условия автономности. К примеру, с самого детства мы должны, допустим, пару раз прошлись с ребенком по улице, все обратно, там пару раз туда-обратно, а потом через недельку, через месяц, через две пришли и говорим: все, а давай-ка теперь ты веди меня обратно. Пускай мы потратим на дорогу там час-два часа, но главное, чтобы ребенок научился автономности, включаться в рациональность, в рассуждение. Так я здесь был, я так не был. И так на каждом году свои такие ключики, как учить маленького сущность, этого маленького ребятишку, быть автономным и самостоятельным. Если же вы вырастили лодыря, тогда, значит, первое, мы так и будем на шее его уже до практически старости тянуть. А если же человека мы научили автономности, он стал здравомыслящим, автономным, то он может уже в свои юные годы сам сказать там: папа, мама, там, я там поеду жить там туда-то, туда-то, у меня там все хорошо, там, либо с работой, либо с учебой. Все индивидуально, в общем, смотреть на автономность и разумность ребенка. В этом случае, наверное, волшебный пендель будет хорошим таким подспорьем, да? Что вовремя отдать волшебный пендель. Ну, если да, если человек пошел в сторону лености и апатию, мы вот не знали таких инструментов, как сделать человека автономным, вот воспитали таким, тогда да, надо уже переходить на такие вещи. И когда ты говорил про пряник, бывают же еще и горькие пряники. Держи горький пряник тебе и волшебный пендель в придачу. И тогда все становится на свои места. Так, понятно. Если ты ответил, идем дальше, да, к следующему вопросу. Да, да. Одно здесь не вопрос, а такое утверждение. Кост написал: уважаемые читатели и слушатели Народного славянского радио, будьте внимательны при прочтении славяно-рильских вед. В ведах действительно пропагандируется тема культурного питья. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много пьет питья хмельного, теряет вид человеческий. Веды Перуна. А те, кому интересно, что такое генное оружие и как опасен для человека под любым видом в любом количестве алкоголя хмель, в принципе, рекомендую ознакомиться с трудами Углова, Жданова и Ефимова. Абсолютно согласен, что необходимо знать, что такое генетическое оружие, необходимо обучиться противостоянию этому оружию и изучить труды Углова, Жданова и Ефимова. А ты что скажешь по такой реплике? Солидарен буду с тем, с той фразой, которая касается пагубного влияния алкоголя. Она, первое, шишковидка, второе, дает удар на мозг, мозг дает удар на ДНК, ДНК дает удар на обмен веществ, и дальше разрушается тело. Вот в такой вот последовательности. Что касается, что писали наши предки по этому вопросу употребления водки, не водки, мое мнение, что водкой раньше называли воду, настоянную на травах, то есть определенная сила питательная без какого-то алкоголя. Вот мое мнение, что если где-то говорится в Писании, там, что предки пили, то это пили исключительно воду, настоянную на травах, без алкоголя. Перечисленных людей я уважаю. Много рациональных зерен и для себя в свое время находил в их трудах. Поэтому, да, согласен. Ну, здесь есть некоторое уточнение по поводу самого высказывания «не пейте много питья хмельного». Дело в том, что в древности хмельное не означало алкогольное. Вот это надо учитывать. Сейчас уже хмельное где-то, может быть, лет 200 назад, может быть, чуть пораньше, хмельное приравняли к алкогольному, потому что хмель очень хорошо позволяет взращивать те естественные природные дрожжи, на которых потом брагу делали, и из этой браги стали варить испорченное пиво, потому что пиво никогда не было алкогольным изначально, как и водка, как правильно ты сказал, водка – это всего лишь навсего настой целебный на травах, и сурья, она тоже не сбраживалась, и квасы тоже никогда не сбраживались. Поэтому слово «хмельное» сейчас воспринимается не так, как это было раньше. И вот эта цитата, она относится к тому, что варила Егиня матушка около скуф своего сурью божественную. Но в этой суре присутствовал хмель. Так вот, хмель, как правильно здесь было отмечено, и Углов, и Жданов, и Ефимов отмечали, да и не только они, если в большом количестве мужчина употребляет хмельной напиток, то в этом случае он становится похожим на женщину. Естественно, что похожий на женщину мужчина, он не может называться полноценным человеком. В то же время, если сурья имеет очень сильное энергетическое и очень энергетическую высокую степень, ну, содержание энергетики, то в этом случае тогда и избыток для человека тоже нехорош. То есть здесь сводится воедино все. Имейте меру в питье том, которое дает энергетическую основу. Но не энергетики, опять же, в современном виде. Ни водка, ни алкоголь, ни какие-то наркотики. Это вот как раз это имелось в виду, что это не современное представление. Хмельное питье очень означает брожженое, брага и хмель. Это не совсем одно и то же. Хотя и из любого сладкого, из любого хмельного можно сделать брагу и испортить этот чудесный напиток, превратить его в некое изделие, от которого потом мозги становятся в непонятное положение. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Можем идти дальше. Да, да. Самара, вопрос эфир. Как уровень сознания пары при зачатии влияет на уровень души, притянутой в семью? Итак, родители дают тело и задают канал, по которой притянется душа. Что это значит? Ну, это с языком дуальности говорить. Вибрации отца складываются с вибрациями матери. И вот общий резонанс вибрационный создает ту вибрацию единую, которая притянется душа. То есть не максимально, допустим, у одних отец, допустим, муж на высоких вибрациях, а жена ниже, у других, ну, допустим, наоборот. И вот они высокие, не низкие, а именно общий знаменатель вибрационный определяет ту частоту, какую притянут они душу ребенка. И вот на это уже существует, вот как раз если говорить уже о практиках искусства зачатия, когда пара раскручивает, во-первых, между ними возникает, если есть любовь, вибрации поднялись, раз. Потом второе, если они умеют управлять сексуальными энергиями, два, они еще раз раскрутили свой вибрационный фон, и тогда притянули светлую душу. Когда человек не умеет, либо отсутствует любовь, либо односторонняя любовь, либо не умеет управлять энергиями, тогда насколько успеют, насколько вытянут, поднимут вибрации. Но на этом варианте это незначительно. Такую и притянут. Но всегда это общий знаменатель мужа и жены. Вибрационный. Угу. Так, хорошо. Павел Сурал задает вопрос в эфир. Каким образом может проходить духовное развитие семьи, если одни члены, то есть дети, стараются развиваться духовно, а другие члены, родители, не желают этого делать? Во всех случаях же существуют кармические связи. То есть дети могут развиваться сами, способствовать развитию родителей. То есть здесь три вопроса получается, насколько я вижу. Если одни младшие, которые пришли, развиваются, а родители развиваться не хотят. И существуют ли в этих случаях кармические связи, и способны ли дети способствовать развитию родителей? Ну, кармические связи всегда будут присутствовать. Каждый проходит свой урок. Да, мы будем способствовать, мы вытянем родителей, если мы сохранили уважение к нему. Так я как уже говорил, если у отца сына, ну, к примеру, отца сына, есть понимание друг другу, взаимоуважение, тогда у нас есть канал между собой. И когда плохо одному, второй вытянет и хорошо станет обоим. Так называемое сердце, душа – это безграничная, неиссякаемая энергия. Мы можем любить сколько угодно, не боясь потерять этой энергии. И вот если у нас присутствуют родители и отец, и дети, эта энергия, они нас не понимают, ну а связь, допустим, в делах общих, там, общие там интересы, продолжаем уважать друг друга, любить друг друга. И тогда мы можем не навязывать и не должны навязывать свое воззрение, а можно там тихо в своей комнате заниматься, сохраняя взаимоуважение там отца и не нарушая отношения, чтобы у него еще тоже сохранялось уважение к нам. Вот тогда у нас канал открыт, мы занимаемся, повлияем на его вибрации. Если же мы занимаемся, а вот этой связи уважения нету, то тогда канал перед нами закрыт, наше поле ограничено, мы поднимаем вибрации, а его воззрение не вырастет. То есть всегда должен быть этот канал, связь. Это любовь, это уважение, это совесть. Одно и то же состояние, только разные слова, аспекты, так назову, вернее. Угу. Здесь есть в чате, попадаются, вернее, в чате такие сообщения, которые я не понимаю, это вопрос в эфир или просто общение с друзьями в чате. Напоминаю, что для меня сигналом, что это вопрос в эфир, является упоминание в начале сообщения вопрос в эфир от такого-то, такого-то, оттуда-то, оттуда. А дальше уже идет сам вопрос. Если такой фразы нет, я зачитывать не буду, потому что я не знаю, не уверен, вопрос-то в эфир или просто кому-то из тех, кто присутствует в чате, это написали. Поэтому, если кто-то вдруг обнаружил, что вопрос не задан, пожалуйста, поправьте свой вопрос с учетом того, что я сказал. Так, дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Как быть тем детям, которые выросли в детских домах и у которых полностью обнулено понятие «семья»? Как быть детям? А еще раз можно, пожалуйста, вопрос? Как быть детям, которые выросли в детских домах и у которых полностью обнулено понятие «семья»? Ну, дети не просто так рождаются в каких-то условиях. Где родился, тому и соответствуешь. Это либо какая-то кармическая отработка, чтобы стать сильнее, крепче, либо выбранный путь изначально. Как быть, продолжать развиваться? Бывает, человек, выросшийся в роддоме на улице, так начинает тонко чувствовать важность все-таки семьи, которую не умел, и потом у него раскрываются все эти чувства. А другого может и дальше убить. Тут кто с какой задачей пришел, просто продолжать любому человеку, в каком бы он условии ни родился и ни жил, всегда нужно слушать сердце. Куда тянет и что подсказывает, тогда не ошибется. А если ум выгодно-невыгодно, правильно-неправильно, тогда мы можем уйти в сторону. И вот не столько сколько как быть, а сколько что слушать. Слушать сердце и действовать. Угу. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. В нашей современности, да и в былые времена, в юные лета, парни и девушки Руси готовы все сделать для своей второй половинки, в том числе отдать саму жизнь в мире яви. Не считаешь ли ты, что это не всегда осознанное, а временами безрассудное и неконтролируемое, но в то же время в основе своей мудрое проявление божественного промысла, запечатленного многолетних обычаев? Так написано, Русов. Сходится заключать семейный союз двум людям. Сходится, наверное. Заключать союз, семейный союз двум людям и быть тем самым преданным друг другу, несмотря на жизненные ситуации и закрепленной любовью раз и навсегда на весь свой жизненный путь в мирах яви, нави, праве. Отсюда то самое выражение «любовь до гроба». Благодарю. Вот такой длинный, мудрый вопрос. Ну так, да, хочу сказать, что действительно одни могут отдать свою жизнь от осознанности, от ситуации, а другие от глупости. Тут уже зависит от человека, его уровня развития. По-разному. Одно и то же действие может один совершить одного состояния сознания, а другое от другого. Если от осознанности, то, конечно, правильно. Мы все, так, отдай миру, как уже говорил, отдай миру лучшее, что есть у тебя, и мир отдаст лучшее, что есть у него. Если мы это от осознанности, от уважения, от заботы это сделали, то этот обмен произойдет. А если от глупости, либо от корысти, либо от ума, то связи нету, и этого обмена не произойдет, и человек просто потеряет свое тело. Угу. Миколаевич задает вопрос в эфир. Чем дух и душа разнятся? Где находится один и вторая? Твое мнение. Дух – это вездесущее знание, сверхсознание. А душа же – это чувство. Чувство и воля. То есть восходящее, нисходящее. Это вот аспекты души. Это матрица, ну, душа – это матрица, это уже формы. Дух же бесформен. Тело трехмерно, душа многомерна, а дух безмерен. И вот безмерное знание, чистое сверхсознание, которое пронизывает все, в многомерность проявляется через звук, то есть душу, воля, любовь. То есть мы чувствуем, у нас есть стремление, это аспекты души. И уже форма – это уже проявление тела. Свет, звук, форма. Свет – знание, дух, звук душа, воля, любовь и форма тела, вместе физические, жария и так далее. Угу. Еще раз уточняю, что, пожалуйста, подписывайтесь по-русски, то есть давайте себе нормальные, понятные имена, потому что когда логин какой-то с иностранными буковками, я затрудняюсь его произносить, честно говорю. Давайте уж, если говорим по-русски, ну или хотя бы на славянских каких-то языках, то на славянских языках подписываться, а непонятно вот эти вот какие-то, как это называется там, логины, да, вот не будем использовать. Итак, следующий вопрос от Павла с Урала. Как определить духовный этап развития семьи и на что обращать внимание? Выше головы ведь прыгать смысла нет. Единственное здесь, зачем надо наблюдать, это за желаниями души. Чем выше вибрации, то есть чем выше духовный уровень, тем активнее вибрации. Чем выше вибрации, тем душа тяготеет к более возвышенному. И вот к чему тянемся, что мы чувствуем, что мы желаем. Есть психические желания, а есть душевная тяга. Вот самое главное не обмануться здесь. Итак, на низких вибрациях человек душу практически не слышит. Он практически, его душу затмевает психика. И человек подвластен психическим желаниям. Хаотично плодиться, хаотично размножаться. Так сказать, в планку ставит в доминанту. Лучше я в ущерб, допустим, если будет выбор для здоровья тела, либо сластно, но во вред тела, человек выбирает сластно, но во вред тела, то есть неосознанно и от психики. Это людина. Далее более высоковибрационный уже человек, он уже слышит свое сердце, слышит свою душу, и он уже здравомыслием переправляет планку от психических тяги к душевным тягам. И тут уже возвышенности воззрения у человека выше, и он уже не хаотично плодится, хаотично размножаться, а уже заботы и думы о культуре семейной, о нравственности, о бытии. Дальше человек уже растет вибрационный, уже взрастил семейный круг, семейный фрактал. Он уже задумывается о своей следующей семье, то есть фрактал повыше – это народ. На уровне рода все сформировал, уже задумывается об уровне народа. Продвигает в массы идеологии здравомыслящие. Но, соответственно, если он здравомыслящий, то это ни в коем случае не через силу уровня информирования, не рекламирования, а информирования. Показали ваше дело принять, либо ваше дело отвергнуть. И вот чем выше вибрация, тем более возвышенные ценности у человека растут. Просто наблюдаем, куда тянет сердце. Нету, к сожалению, такого, а возможно и хорошо такого прибора, который нам скажет, так, у тебя такие-то вибрации, твой статус такой-то. Мы должны сами проходить интуитивно вещи, Лис. Угу. Следующий вопрос от Андрея Харитонова. Здравия всем. Дмитрий, подскажите, мне занимался практиками и перешел на сыроедение. При первой простудной болезни подкосило. Выздоровело стало легче только на обычной вареной пище. Может, причина была перегрузка в работе или бытовые проблемы, не знаю. Слышал, вы говорили про поселение праноедов. Мне бы хотелось поехать туда и там перейти спокойно на сыроедение и подзарядиться их энергией и после перейти на праноедение. Где можно найти это поселение? Благодарю. Итак, первое, начну с того, что переходить на какой-то вид питания, допустим, сыроедение, должен не ум, не воля, а должно переходить тело. Мы должны сначала поменять свой обмен веществ, и тело должно перевести нас на более высокий уровень питания. А не так, человек, так, я знаю на уровне ума, что сыроедение полезная штука, оказывается. И раз я перешел на сыроедение, а обмен веществ у меня еще все едения, мы еще не можем полноценно переваривать, усваивать. Человек и питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И человек от ума перешел на сыроедение, а тело еще не привыкло усваивать. Мы сколько лет кормили свое тело термально обработанной пищей, сформировался обмен веществ под эту термально обработанную пищу. И причем не просто сколько лет, а сколько воплощений. И поэтому всегда самое главное, переходить на какой-то вид питания должно тело. А мы от ума, от своего разумности можем построить какими-то практиками, к примеру, дыхательными, либо гормональными, чтобы это быстрее произошло. И вот тело, мы всегда должны слушать тело и уже дальше способствовать, а не ограничивать. Большинство проблем людей, переходящих на какой-то вид питания, часто на сыроедение, это вот перешли, тело не соответствует и начинает разрушаться. А потом, как так, до сыроедения это оказывается вредно и так далее и тому подобное. Все, как яд в малых дозах лекарства, так и лекарство в больших дозах яда. Все должно, мера – это осознанность. Мы должны всегда чувствовать тело, менять тело. Что касается поселения праноедов. Одно поселение есть в Австрии. Второе поселение у нас находится между Москвой и Питером. Небольшая деревенька. Но это закрытое поселение. В Австрии я был, мне только про него рассказывали, там я не был. Я о нем только слышал. То есть пригласительные билеты ты не выдаешь? Ну да, конечно. Обычно есть определенная связь, определенный круг, когда с кем мы общаемся, и когда кто-то появляется, ему эта информация, так сказать, между собой делится. Очень много праноедов друг о друге знают. И, к примеру, когда встречаются два праноеда, даже если они несколько минут пронаходились друг с другом в одном поле, они уже знают, насколько сильно обеспечивает его видогон, то есть энергетическое тело, его физическое тело, насколько он праноед, либо насколько он не праноед. Понятно. Я с тобой согласен здесь, когда отвечал на этот вопрос, что не надо никогда силой воли что-либо делать. Потому что если силу воли вы включаете, то будет велик шанс, что вы сорветесь. А ваша задача, как разумного существа, подготовить свое тело для естественного перехода, чтобы ему захотелось перейти. То есть ум здесь нужен не чтобы накачать волю, заставить что-то выполнять свою вот эту обезьянку человекообразную, выполнять ваше поручение, а чтобы человекообразному существу, биороботу, захотелось перейти на него, чтобы это стало для него естественным. То есть создайте условия, и оно само будет, ваше тело, переходить на то питание, которое необходимо ему в данном случае, на данном этапе развития. Дальше. Енисей, вопрос в эфир. Дмитрий, встреча между людьми и сыроедение их в семейный... и соединение их в семейный союз уже... Про сыроедение говорим. Соединение их в семейный союз уже предопределены или к ним притягиваются разные души по частоте вибраций. Частота, скорее всего, вибраций, так надо было написать, которых им соответствует. Люди притягиваются к себе по частоте вибраций. Что это такое? Если брать самым простым языком, нашу матрешку глубоко не копать, то троичность, то есть тело, душа и дух. Складываются вибрации тела, складываются вибрации души и складываются вибрации духа. И вот по общему знаменателю мы притягиваемся друг к другу. У одного был в доминанте дух, мудрость, осознанность, у другого тела питание, к примеру. И они притянулись, но это не значит, что один сыроед и должен притянуть сыроеда. Нет, один мог в доминанте поднять вибрации телом через, допустим, питание, а другой духом через свое чистое сознание, а третий вообще душой через свою искреннюю и горячую любовь. И вот мы притягиваем друг друга вибрациями, но вибрации складываются телом, душем и душой. Совокупно. И вот совокупная величина подобное притянет подобным. Обрыв связи. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 9 августа 2016 года на дворе вторник, по одному из старинных 39-й день месяца получения даров природы 7524 лета, пятница. Мы продолжаем разбирать тему «Семья и духовный путь самосовершенствования». Автор, сведущий Дмитрий Лапшинов. Отвечаем на вопросы, которые у нас поступают в чате. Итак, связь восстановлена. Если на предыдущий вопрос мы ответили, то можем задавать следующий вопрос. Павел, Павел Сурала. Вопрос эфир. Как поднять уровень в описанных практиках? Сохранение семени во время полового акта? Может быть, какие-то подводящие практики есть или еще что-то? В обуздании спиральной энергии души, то есть сексуальной энергии, нам необходимо два качества. Первое – это чистый канал, по которому будем поднимать энергию. Обычно их используют три. Первый канал – задняя середина, идущая вдоль позвоночника. Второй – передний, середина, идущая впереди тела. И третий – центральный канал, который пронизывает нас насквозь. Это самый сильный канал, но тяжелее всего поддается, так как он активен, когда у человека отсутствует физическое дыхание, либо когда у человека остановлен внутренний диалог. Итак, этот один из этих трех каналов необходимо очистить, усамосовершенствовать. Практик довольно много. От банальных перевернутых положений тела до дыхательных упражнений, сопровождаемых работой, внутренней работой разума, поднятие и опускание энергии. Итак, первая задача – открыть, очистить канал. Один из хотя бы из этих трех. Этого будет вполне достаточно. Вторая задача – это придать своему разуму чистоту, то есть умение останавливать внутренний хаос внутреннего диалога. И вот если человек достиг этих двух задач сознанием, это техники держания внимания, созерцание, концентрация. Есть более высокие практики, наподобие вороньего дозора. Следующий уровень после концентрации. И после вороньего дозора есть еще одна практика. Но ее дается после того, как человек освоил вороний дозор. Итак, как минимум созерцание, концентрация позволит вам одно из качеств – это разум, остановку внутреннего диалога достичь. Второе качество – это очищение и работа со своим. Обычно выбирают задний срединный канал, идущий вдоль позвоночника, так как этот канал вдоль позвоночника укрепляет там и органы, и центральная нервная система увязаны на нем. И поэтому параллельно мы укрепляем органы и центральную нервную систему. Идем дальше, да? Да, да. Так, следующий вопрос. От Дмитрия из Торонто. Как должны отличаться отношения дети-отцы от внуки-деды? Да, по сути, нет такого отличия. Мы все родственники. Подход к ребенку либо к человеку индивидуален от его осознанности и манеры поведения. Бывает, ребенок, допустим, сын одной частоты вибраций, внук другой частоты вибраций, допустим, более высокой. И все индивидуально подходить, это не значит, что у нас должна быть любовь к одному быть больше, чем к другу, ко второму. Любовь должна быть одинаковая. Просто подход к индивидуальному человеку для того, чтобы сделать его и себя лучше, должен быть индивидуален. А так каких-то правил таких нет. Первое, единственное, пока человек не достиг стана, то есть чистого сознания, и не видит это напрямую, пока мы не находимся в просветлении, тогда обращай внимание первое на сердце и на манеру поведения. Сердце подскажет, как себя вести, манера его поведения, рамки. Вот, в принципе, два инструмента слушания. Сердце и манеру поведения человека, с которым мы взаимодействуем на данный момент времени. Угу. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Известно, что совесть, то есть совместная весть, это все-таки ощущение человеком внутренней правды. Можно ли технологически импульса с помощью специального оборудования, возможно, имеющегося у спецслужб или заинтересованных лиц, или другими способами влиять на сознание, управлять поступками, формировать ценности общества, внушая ему, условно говоря, ложную совесть, псевдосовесть? Какое твое мнение, Дмитрий? Благодарю. На человека можно повлиять более высокими вибрациями. То есть все, что ниже нас по вибрациям, на нас не повлияет. Поэтому и по сути Вселенная создала такой инструмент, что одни фракталы нас самих нас тренируют, а с другой стороны мы развиваемся. Если мы притянули к себе какой-то такой тренажер, который начал на нас влиять, это не он начал на нас влиять, а мы притянули в свой мир того, кто нам дает какой-то урок данный. А так, да, повлиять можно. Единственная защита – это быть более высоким, так сказать, вибрациями выше. И вот предел – это стан, то есть состояние прави, то есть просветление, где на человека уже не повлияют. Александр, вопрос эфир. Знаю много людей, включая меня, которые, несмотря на желание развиваться, просто не могут заставить себя выполнять практики. Просто какой-то тормоз психологический. И эти люди совсем не ленивые или безвольные. Просто невозможно себя заставить сесть в практику. Что можно сделать, Дмитрий? Первое правило. Чтобы практикой заниматься, мы должны сначала ей заинтересоваться. И вот если у человека нет интереса в практике, то нет смысла ей заниматься. И вот для этого мы напоминаем себе, для чего мы ей вообще занимаемся, раз, то есть что оно нам даст, какого результата мы преследуем. Если, допустим, мы стремимся к одной цели, допустим, развить ум, разум, интеллект, мозг, либо чистое сознание, а тут какая-то практика, которая чисто телесная, конечно, она нам не актуальна будет, и, соответственно, подсознательно мы ее не будем сторониться. И вот первая задача – заинтересоваться в практике. Здесь помогает инструмент напоминания, для чего она нам необходима и что она нам дает. Итак, заинтересовавшись, второе, учимся в ней наслаждаться. То есть заниматься практикой не для того, чтобы поставить галочку сегодняшнего дня, так, я практику выполнил. А занимаемся практикой, чтобы насладиться в ней. Сейчас сделали одну практику, наслаждаемся в ней, потом перешли в другую практику, наслаждаемся уже от нее. То есть не ради того, чтобы ее завершить, а практика ради практики, ради той деятельности, которую мы выполняем на данный момент времени. И вот два основных правила. Первое – заинтересовались, второе – наслаждаемся. Если нету ни одного из этих вещей, то наша воля будет тускнуть. Если двух, то она и вообще не проявится в этом направлении. Следующий вопрос прислал Артем. Здравствуйте, работаю учителем в школе. Проходил в прошлом году повышение квалификации. Психолог рассказывал про то, что дословно ребенок вам ничего не должен, так же, как и вы ничего не должны ребенку, как учитель, так и как родитель. Кажется, это вызвал развал семейных ценностей. Также первый раз услышал про толерантность именно в школе, учитывая современную историю толерантности в Европе. Здесь, кстати, очень хороший вопрос. На уровне ума, каких-то запретов, мы друг другу ничего не должны. Единственное, что мы должны друг другу, это слушать сердце. Только тяга сердца – это наш долг. Сердце тянет, ходит, лелеет, заботится, Все, это единственное, что мы должны на данный момент времени. То есть на уровне ума нет никаких правил, шаблонов. Вселенная проявляется у нас через душу, через сердце. И это единственное наставление нам. И вот то, что подсказывает сердце, как уже говорил, вначале мы коснулись, нет никаких заповедей норм поведения, есть только тяга сердца. Это единственная заповедь и норма поведения, наставление всей Вселенной. И это отношение ко всему, к труду, к практикам, к воспитанию детей. Во всем мы должны слушать сердце. И вот это единственный долг. Оно нам подскажет, что мы должны и кому должны, либо кому мы ничего не должны. У сердца обычно три таких показателя. Первое тянет, второе нейтрально и третье отвергает. Дальше уже череда за внутренним диалогом, который ставит в палку в колеса чувствованию этого сигнала сердца. Если мы способны остановить разум, а вернее хаотичный внутренний диалог, тогда мы эталонно скачаем эту информацию тяги души. Если хаос, внутренний диалог, тогда вмешивается психика, и мы можем ошибиться. А так, если говорить об эталоне, слушаем сердце, остановили, поймали покой разума, слушаем сердце, и оно нам подскажет, не ошибись. Это единственный долг. Ну, знаешь, здесь, наверное, если мы касаемся семейных каких-то отношений, и вот касаемся взаимоотношений, взаимодействий ребенок-родитель, родитель-ребенок, то, наверное, надо исходить еще из естества, которое накладывает на родителя некое обязательство, из которого произрастает долг. Ведь не просто так порождает папа с мамой, рождает непонятно кого, они рождают человечка, который должен здесь развиться. То есть он же там на себя возложил какие-то обязанности, чтобы здесь их проявить, и долг он там перед собой на себя возложил, здесь воплощаясь, правильно? Он взял какую-то вот обязанность, я должен из пункта А в пункт Б пройти, там, проследовать вот по этому пути, сделать это и так далее и тому подобное. То есть из А в пункт Б. И это его долг по жизни, который он там на себя возложил. Здесь он проявляется, и мама с папой что должны сделать? Они должны помочь ребенку так вырасти под их руководством для того, чтобы он свой возложенный, принятый там на себя долг здесь мог проявить, здесь мог реализовать. Вот если мы из этого следуем, из этого все расчеты наши идут и умозаключения, то в этом случае все правильно. Если мы, опять же, касаемся того, что нам цивилизация навязала, искусственно созданная, которая не учитывает вот те самые параметры, когда человечек сюда приходит в мир для чего-либо, то тогда мы, скорее всего, будем совершать ошибки. Здесь, да, я абсолютно здесь солидарен, согласен. Тогда подчеркну. Да, мы сначала послушали свое сердце и уже от тяги к сердцу начинаем формировать своего чада. Просто бывают такие моменты. Там ссора, ругань, ты мне ничего не должен, я тебе там ничего не должен. Либо ты мне должен это, ты мне должен это. И вот если на душе нету этого, либо если это, вот только с душой мы начинаем творить. И уже, да, выполняем свои обязанности от души, опираясь на душу, а не от хладнокрови, либо придуманные обязанности. Душа может, наоборот, подсказать, а дай-ка, так, ты сейчас оступился, надо тебе сейчас другой урок показать временно. А если ум будет держаться за нормы и правила, то мы пропустим этот урок и дадим ему совершенно неквалифицированный урок, чтобы он прошел. Угу. Хорошо, следующий вопрос от Павла с Урала. Вопрос эфир: как научиться слушать сердце, душу? Как развивать чувство знания? Как наблюдать? Благодарю. Итак, от природы у нас непоколебима, так сказать, связь, цельность души, разума и духа абсолютная. И дисбаланс в это наводит хаос в нашем разуме, то есть хаотичный внутренний диалог. По сути, хаотичный внутренний диалог – это как фильтр, а точнее загрязнитель, который не дает свету проникнуть. И вот очищая разум от хаотичного внутреннего диалога, этот фильтр растворяется, и свет души полноценно проявляется через нас, и мы его слышим. И вот самый единственный прямой метод – это покой разума, останавливать хаос внутреннего диалога, то есть поднимать вибрации, в результате которого мы разгоняем так называемые тучи психические и ментальные, и солнце светит полноценно, то есть мы слушаем душу. Если говорить чисто технически, созерцание, концентрация. Успокаиваем ум. Успокоили ум, проявляется душа и знание, дух. Дальше? Да, все. Вопрос эфир от Александра. Дмитрий, дыхание полоза 50 секунд-30 мин. Вот так написано, минут. Задержка на выходе 1,5 минуты, но при этом никогда не занимался энергией и концентрацией. Судя по вашей системе, у меня сильный перекос. Я чувствую, что у меня чистое тело, и сколько бы я чисто не сыроежу, вес не теряется. Но постоянные срывы на вредную еду, тяга к острому и сладкому иногда. Что посоветуете? Просто делать концентрацию и дерево или утяжелить питание нужно. Вот давай, наверное, разберемся. 50 секунд, 30 мин. Это просто опечатка или что? Ну, я так понял, это дыхание полоза. Человек да, дыхание полоза. 50 секунд вдох, 50 секунд выдох и на протяжении получаса. Это, да, есть такие практики. Это довольно хороший результат. Дыхательные практики готовят наше тело. То есть, да, такой результат, достаточно хорошее чистое тело. Что касается срывов, все срывы – это психика, вкусовые рецепторы – это наша психика. И для того, чтобы не срываться, мы должны очистить психику. Это то же самое очистка разума, остановка внутреннего диалога. Здесь я рекомендовал бы созерцание и концентрация. Эфирные практики здесь не помогут. Эфирные практики, объем жизненной энергии – это, так сказать, фундамент для сознания. А здесь нужно уже работать с сознанием. Это как, если выполнять эфирные практики, они будут косвенно влиять на сознание. Но ключ здесь уже психический. Это уже напрямую работать с сознанием только надо. Так называемое сознание опирается на энергию, а энергия опирается на тело. И вот тело готово, то есть осталось дело за сознанием. И тогда срывов не будет. Созерцание, концентрация. Угу. Дальше, да? Да. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Всю свою жизнь, почти 40 лет, летаю во сне и с большим удовольствием, особенно после того, как стал спать головой на север. Но в последнее время ловлю себя на мысли сделать это наяву. Воздухоплавание и левитация. Такое ощущение эйфории. Что это, по-твоему? Меняется эпоха, природа, бытия, космические вибрации, повышение уровня развития или твои варианты? Может, знакомы подобные ощущения? Благодарю. Олег из Иркутска. Во сне, если мы себя осознали, нам легче, легче творить, проявлять свои творения, свои мысли, формы, идеи, так как во сне мы уже находимся в подсознании. Нам не нужно останавливать внутренний диалог, чтобы начать творить. В яве у нас так называемый еще ум вмешивается. Сомнения, так, это нельзя, я это не могу и так далее и тому подобное. Итак, в подсознании все работает быстрее и активней. Это хорошо, что человек летает, наслаждается во сне. Если доставить наслаждение, это замечательно. Но мастера используют неосознанные сны, так называемые погружаться и творить. А мастера входят, осознав себя во сне, входят в состояние дозора, вороньего дозора, то есть то, что тибетцы называют трикчо. Это высшая практика, которую необходимо делать во сне. Если человек ее сделает во сне, выполнится, то это моментальное достижение просветления сознания, то есть состояние аза, состояние прави. В яве мы делаем ту же самую практику, только сначала необходимо остановить внутренний диалог. На это у обычного человека уйдет лет 7-12. Во сне же те, кто знает и занимаются, Вот истинно необходимо не летать, не творить, так как это все еще дуальность, это все еще майя, иллюзия, феномены так называемые, феномены творения. А сесть и дать возможность самораствориться этой иллюзии. Не растворить ее, это мы вмешиваемся, влияем. А в трикчо позволяет нам дать возможность иллюзии самой себя растворить. Вот во сне идеально эту практику выполнять. Ну, а если летать во сне, это тоже хорошо. Осознать себя во сне, это уже достаточно хороший уровень, высокий. Для того, чтобы в яве научиться творить эти вещи, это также высокий уровень, чтобы тело следовало за разумом. Соответственно, должна быть связь между телом и разумом. Связь – это чистое тело, чистый разум. Связь навели – тело следует за мыслью. То есть то же самое. Остановка внутреннего диалога и чистое тело. Чем чистота присутствует там и там, тем связь быстрее наведется. Тело будет следовать быстрее за разумом, за идеей. И на этом уровне человек уже будет ограничивать только фантазия. То есть ты так сейчас прямо не прямо сказал, что в принципе левитация – это вполне достижимое такое явление в мире яви. Да, я в это твердо верю, твердо убежден в этом. То есть, если один человек другому скажет, да, полетаем, ничего из такого мистического, сверхъестественного нет. Просто они достигли определенного уровня своего развития. Да, то есть свои естественные способности расширили. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Александра. Дмитрий, есть грыжа на животе, выпячивание кишечника в брюшину. Возможно ли вылечить грыжу без операции? Врачи предлагают ставить сетку в живот. В прошлом эфире вы ругали тех, кто это делает. Что же мне делать? Есть хорошая для этого специальная техника. Дыхание лады живота. Есть лад живота, а есть дыхание лады живота. Это когда делается тот же самый лад живота, но на задержке дыхания на выдохе. Нажимается определенные точки. Все дальше зависит уже от степени тяжести проблемы. И от этой степени тяжести будет акцент на одно из этих семи упражнений в этом комплексе дыхания лады живота. Но так, если, допустим, не знаем, просто по мере комфорта выполняем все 7 упражнений из лада живота. То есть, если пошла резь, все, остановились, перешли на следующее упражнение. А так, да, именно выполнять вот эту технику. Угу. Хорошо. Вопрос эфир от Леонида и Ольги из Вищина. Как подготовить свое тело к тому, чтобы оно захотело перейти к сыроедению? Первое. Наше тело способно подстраиваться к изменению во внешней среде. Это может быть питание, это может быть закинули в горы, это может быть там где-то холодно чрезмерно, где-то горячо чрезмерно, жарко. И вот наше тело стремится подстраиваться к изменению во внешней среде. И чем оно чище, то есть наше тело по частоте либо в кислотной среде, либо в щелочной среде. И вот чем оно чище, тем способность адаптироваться, приспосабливаться активнее и быстрее. А то же самое питание. Чем чище наше тело, перевели, то есть сначала в щелочную среду. И вот в щелочной среде она быстрее подстроится и к новому питанию. То есть инструмент для ощелачивания тела, который дан нам от природы, это дыхание. Это наши внутренние практики. Есть внешние практики, такие как соды, крапива, папоротник, топинамбур, то есть кремниевые продукты, которые помогают нас извне ощелачивать. Соду, по-моему, да, говорил. И внутреннее, единственное и прямое – это дыхание. Почистили тело, подняли щелочность – активнее будет перестраиваться тело к любым изменениям во внешней среде, в данном случае на питание. То есть не просто что-либо кушаем, а еще и занимаемся дыхательными упражнениями. Да, лучше всего дыхательные практики. Хорошо. То, что нас извне очищает, пусть то даже натуральное, растительное, то, что я перечислил, там сода, топинамбур, крапива, иван-чай. Этот результат будет неустойчивый. То, что изнутри нас самосовершенствует, то есть дыхание, эти результаты уже устойчивые. И поэтому даже если мы стремимся идти через внешнюю алхимию, питаться чистыми щелочными продуктами либо кремниевыми, то все равно не поленитесь заниматься дыхательными практиками, чтобы ваша константа чистоты щелочности была устойчивой. Хорошо. Хорошо. То есть вместе соединяем физическое и энергетическое, где одно другое поддерживает, но одно является более стабильным. Хорошо. Я, Гриша, пишет следующее. Всем здравия. Вопрос в эфир. Алексей, Дмитрий, ну вы даете. А как же без силы воли перейти на сыроедение? Я теперь уже и не знаю, что есть. Не могу сказать, что от отказа мяса, рыбы и всяких тортов я сильно страдаю. Отнюдь. Но такие заявления меня сбивают с пути. То есть, я не понял вопрос. Как без воли перейти? Да, мы до этого сказали. Ну, я, вернее, не ты, я понял. До этого сказал, что просто так упирать на волю и волевым решением переходить на что-либо, отказаться, например. Ну, некоторые говорят, я вот волевой человек, я вот бросил курить, да. Я волевой человек, я бросил пить. Я волевой человек, я перестал есть мясо, ну и так далее. То есть, вот воля в первую очередь ставится. Я сказал, что это не главное. Воля, она второстепенна. Если у вас сначала появляется осознание необходимости переходить к чему-то, то воля будет дополнением. Она сама собой включается. Ежели вы неосознанно просто включаете волю, то есть заставляете свой организм, вот что имелось в виду, заставляете свой организм страдать, но выполнять какую-то задачу, организм все равно свое вернет. Его страдания чем-то должны будут для него компенсироваться. Его просто будет сбить с пути. Вот когда ты говорил, что, к примеру, употребление каких-то продуктов – это хорошо, но это нестабильно. А вот энергетическая какая-то установка, ну да, она более правильная. Совершенно вот, согласен. Вот здесь из той же самой серии. Если по человек... сути, воля… Говори. По сути, воля – это двигатель. Без воли нет прогресса, но воля опирается на осознанность. Это вектор. То есть воля – двигатель, осознанность – вектор. Если осознанности нет, то воля человек себе может поломать, допустим, ну, я подчеркну, в принципе, это бы уже было сказано, солидарен, повторюсь, что, допустим, тело не выдерживает, уже по швам не выдерживает, а тут воли нет, надо, нет, надо, нет, надо. Мы себя только поломаем, если нет осознанности слушать свое тело, слушать сигналы тела. Слушаем сердце, слушаем тело. Два инструмента наблюдения. И двигатель, то есть воля, которая нашу осознанность наполняет жизнью. То есть осознанность волю наполняет жизнью, а воля осознанность наполняет жизнью. Они рука об руку идут. Воля – двигатель, осознанность – вектор. Здесь как раз, когда Гриша писал о том, что он не может сказать, что отказ от мяса, рыбы, всяких тортов сильно, от этого сильно страдает. Вот когда ты, Гриша, отказывался от мяса, рыбы и всяких тортов, ты это делал как? Для чего? С какой целью? Просто чтобы проверить свою волю или чтобы достичь какого-то результата? Вот если просто проверить свою волю, это одно. Это может быть, да, проверил, сильная воля, замечательно, хорошо, но это может просто остаться на уровне проверки или какой-то там игры, или какой-то глупости. А если же ты хотел достичь какого-то результата и осознанно пошел на это, понимая, что это тебе вредит, что организму это не нужно, что твоим мозгам это плохо, что твоему кишечнику это плохо, что там еще чему-то плохо, энергетические каналы забиваются, да мало ли что, да. Если ты все это осознал, то тогда, само собой, даже как воли, как проявления уже нет, просто организму это становится не нужно. Организм соглашается, биокомпьютер включается, биоробот соглашается, да, мне это не нужно, мне и так хорошо. И тогда никаких страданий тело уже не испытывает, никаких силовых актов проявлять не надо, никаких поломок не будет. Двигатель работает гладенько, мягенько, спокойненько и везет машинку туда, куда надо. Хорошо, давай дальше. Вопрос эфир, как останавливать внутренний диалог? В книге Дмитрия будет это все. Дядя Вася из Одессы. Так подписался наш задающий вопрос человек. Да, в книге будет и уже есть на сайте раздел «Держание внимания. Техники концентрации спаса». Там описан метод очень хороший, действенный концентрации спектра. Это два образа силы, которые наши предки использовали. Визуальная концентрация, есть аудиальная концентрация, визуальная, тактильная. В общем, 5 наших органов чувств обычно используют для концентрации 3. Аудиальная, визуальная, тактильная и 4-я ментальная концентрация. Визуальная, ментальная – это прямые каналы для нашего подсознания. Обычно тех, у кого они работают, к примеру, человек зрячий, а не слепой, лучше всего использовать зрительный. И вот из зрительных король по концентрации – это спектр. Есть прямое направление внимания, есть обратное направление внимания. Прямое увеличивает нас волю, обратно увеличивает нас состояние любви. И вот спектры как раз предназначены, чтобы оба этих качества взрастить одновременно, то есть соединить прямое и обратное внимание. На сегодняшний день одни традиции используют прямое внимание, другие традиции используют обратное направление внимания. Концентрация спаса чем хороша? Она использует одновременно два направления внимания. И вот на сайте уже есть, можно в свободном доступе уже использовать ее, практиковать. Угу. Здесь вопрос, какой у тебя веб-сайт? Как тебя можно почитать, посмотреть, послушать, где находятся книги и так далее? Сайт называется tmaster.ru. Tmaster? Либо просто... Да, tmaster.ru, либо просто русскими буквами написать tmaster, tmaster, и там FIO, допустим, Лапшунов, тогда поисковик поймет два этих слова, соединит и выведет на сайт. Угу. Ну, сейчас я эксперимент провожу, по Яндексу написал tmaster. Просто ру. Ты мастер.ру. И вот написал Сварга, добро пожаловать в себя, ты мастер.ру. Сразу первым сайтом мне выдал. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Эксперимент проведен. Эксперимент дал положительный результат. Дальше вопрос такой: крик души, то, что называется. Маруся пишет: что делать, если есть желание родить детей, а у сердца нет отклика к сексу? Здесь первое. Действительно ли это отклик сердца, либо отклик психики? Может, возникают какие-то сомнения, боязни, либо недоверие. Это одно. Либо, если действительно нет отклик сердца, тогда сердцу это не надо, тогда душе это не надо. Но это если мы действительно слышим сердце, а не психику. Свои убеждения подсознательные. Ты знаешь, здесь, может, тут два варианта. Либо, допустим, на уровне ума мы хотим детей, то, что так надо, их, ну, хочу там проявить свою жизненность, либо понянчиться, сердце уже, допустим, истощило, прошла этот опыт, и уже все. Нейтрально к этому относится. А второй вариант, наоборот, зеркальный, когда наоборот на уровне сердца мы хотим детей, а на уровне ума нейтральность. Тут нужно пронаблюдать, где сердце, в каком из этих двух аспектов. Угу. А ты знаешь, здесь как раз, мне кажется, можно вернуться к тому, что мы говорили до этого. То есть осознание, оно первично. Что значит, надо понять, хочу детей родить? Желание родить детей. Родить детей откуда? Принести из капусты, там, из магазина, аист, чтобы прилетел, крылышками похлопал, детеныш в руки свалился. Или родить на физическом плане. Вот если мы говорим про физический план, то в этом случае надо уже и как-то договориться, что ли, с своим телом. Надо как-то осознать свое тело. Потому что именно оно будет рожать ребенка. Да, душа, дух и все остальное, они будут неспосланы, но воплощаться-то они будут в физическом нашем пространстве, через физическое тело. И поэтому, мне кажется, здесь произошел разрыв у Маруси между физическим и чем-то более высоким. Вот как-то соединиться надо, чтобы это был уже человек, полноценный человек, где есть и полноценная физиология, и полноценный человек как нечто высшее, тот, который управляет физиологией. Иначе, если мы что-то одно убираем, то в этом случае мы тогда вряд ли можем себя полноценно назвать. Ведь многие как-то, вот я так сталкивался с людьми, говорят, мы хотим быть богами, мы вот все физическое здесь убираем и переносимся только вот на уровень мысли, на уровень энергии и прочее, прочее. Если вопрос, вы, те, которые хотят быть богами, вы себе задавали вопрос, а почему вас сюда, вот в этих телах поселили? Но если бы было угодно и выгодно, вас бы, наверное, сразу без тел куда бы поселили, и там бы вы существовали, нормально были. Но именно в телах вас сюда направили. Видимо, необходимо этот урок пройти. Видимо, необходимо эти ощущения получить. Видимо, необходимо научиться управлять этими телами и подчинить эти тела для благости вашего высшего «я». И вот когда у человека вместе складывается физическое и высшее «я», вот тогда он может быть человеком. Иначе, если доминирует только физика, то это человекообразное существо, некая обезьяна говорящая, или когда только духовное, в этом случае, ну, тоже не совсем все правильно. Вот, может быть, с этой стороны как-то рассмотреть Марусину проблему? Ну, да, однозначно, если одно желание иметь детей, второе желание какое-то препятствие к этому, значит, уже есть разлад. Одно противоречит другому, ум и сердце. Одно, возможно, сигнал от физического, другого от тонкого. Это нужно соединять. Сначала посмотреть, где сердце, либо в каком из желаний. Хорошо. То есть становимся гармоничной, полноценной личностью во всех направлениях. Дальше, вопрос в эфир. Когда, в любом случае, когда человек в цельности находится, у него в союзе становится душа и разум. Они, так называемые, они моментально проявляют одно и то же желание. То есть это такой признак. Хорошо, вопрос эфир от Виктора Леонидовича. Не могу понять, что значит слушать свое сердце. Поподробнее об этом можете рассказать? Первое. Когда человек учится, допустим, слушать свое сердце, можно определять какой-то вектор своей деятельности, куда мне пойти, какой сделать, допустим, выбор. Вот у нас каждый день у нас есть, допустим, выбор сделать так, либо иначе, пойти такой-то путем, либо таким-то путем. И вот, к примеру, у нас там два варианта. Либо сделать движение это, и вот мы слушаем. Так, допустим, пойду-ка я встречусь с этим человеком и, допустим, заключу с ним какой-то там договор. Либо там проведу какие-то занятия. Человек пригласил там какие-то занятия. А теперь представили этот вектор, это направление. И параллельно слушаем, что подсказывает наше сердце. Приятно ему, радуется, но, грубо говоря, улыбается, комфортно на душе. Значит, да, этот вектор, которым нам нужно пойти. Если какой-то страх, волнение, переживание, значит, либо этот человек не готов, либо это событие нам уведет в сторону. Если нейтрально на душе, ровно, соответственно, это вектор в ноль. Ни туда, ни сюда. Три. Вот в доминанте три обычно основных таких чувства. Либо приятно на душе, комфортно, жизнерадостно, либо тревога, либо нейтральность. И вот представили вектор, в котором идти, прослушали себя. Представили другой вектор, еще раз послушали себя. И те более сильные, благостные, где отношения есть, тем путем и следуем. Итак, с практикой, и чем чище разум, остановка внутреннего диалога, этот сигнал будет более сильный, более отчетливый, что со временем мы просто уже будет первостепенно, он быстрее будет срабатывать на какие-то предложения, либо встречи, либо выборы пути. Хорошо. Следующий вопрос от Маруси. Дмитрий, является ли нормальным при переходе на сыроедение притупление вкусовых рецепторов? Да, когда перестраивается наше тело на физическом уровне, на новый обмен веществ, то же самое перестройка на энергетическом, на психическом, на уровне разума будет происходить. А наши сигналы, в данном случае органы чувств, сначала притупляются, идет тройная стадия из трех циклов. Первая стадия – вернее, первый цикл в этой стадии показатели падают, второй цикл возвращаются, нормализуются, и третья стадия усиливаются. И вот первая стадия, да, наши показатели падают. Это перестройка, это очищение. После этого восстанавливаемся, мы достигаем такого же рубежа, но уже на новом уровне питания. И следующая – это трансформация, когда не раз и усилились. Но усилились подконтрольно, имеется в виду не в хаосе, а уже подконтрольно. И поэтому, если показатели упали, мы можем отследить. Либо у нас идет чистка, и мы делаем правильно, идем правильно, либо мы что-то сделали неправильно. Если мы что-то сделали неправильно, ощущаем тело. Болезненно ему, дискомфортно ли ему. Если дискомфортно, болезненно, тогда да, мы что-то сделали неправильно. Ты знаешь, наверное, надо еще отметить следующее, что очень часто происходит переход, когда на менее подслащенную, менее соленую, менее перченую, ну то есть яркие вкусовые, когда вот эти вот дополнения в пище присутствуют, то есть на пищу с менее выраженными яркими вкусовыми вот этими добавками, то в этом случае организм не так воспринимает пищу. Такое ощущение, что пища вообще не соленая, какая-то пресная, не сладкая там, и так далее и тому подобное. Потому что много лет он воспринимал пищу по тем лекалам, которые были заложены уже. Вот столько-то соли нужно, и он уже привык. Вот столько-то сахара, вот столько-то перца, кислоты и так далее. А когда человек начинает употреблять естественную пищу, без искусственных добавок, вот как помыл, почистил, ну и съел, да, там, то в этом случае организм говорит, что-то не то, как-то не так, я не чувствую, я не ощущаю. И со временем, мне кажется, через какое-то время все должно восстанавливаться, все должно меняться. Не сразу, но потихонечку. Просто, наверное, это надо списать на какой-то переходный этап. Как ты думаешь? О, да, совершенно верно. Я тут еще только что вспомнил, вот мне прям рассказываю, прям всплыло в голове. Был такой момент в жизни. Не так давно на Первом канале была передача касаемо питанию. И там выступало два моих инструктора. И вот сегодня в социуме есть такое выражение, как интуитивное питание. И вот настолько был поражен, что в социуме уже психологи, диетологи настолько исковеркали это понятие интуитивное питание, то есть советуют людям, так, сегодня встал, захотел там острого, сегодня встал там от психики, то есть поменяли понятие интуитивное питание и психическое питание, куда следуют вкусовые рецепторы и так далее и тому подобное, и начинали распространять вот это вот именно психическое питание, то есть следовать не столько за, сколько за осознанностью, сколько за психикой. Вот. А именно раньше интуитивным питанием это ни в коем случае не было связано с психическим питанием, а именно когда у человека чистый разум, и он интуитивно тело начинает ему подсказывать. И вот перепутав эти два, вроде бы слово одно и то же, а большую дают разницу, и вот перепутав эти вещи, человек уйдет в нехорошую сторону. То есть фильтровать психическое питание вкусовых рецепторов и интуитивное питание – это разные вещи. Это вот просто сейчас всплыло, и я решил поднять эту тему, так, а вдруг кто-то с этим столкнется. Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Существует мнение в эзотерических йоговских направлениях, что человек несет за прошлые жизни кармическую ответственность. Но, по моему мнению, такая позиция не во всех случаях применима. Перегибают палку йоги эзотерики по проецированию оправдания таким образом в умах людей, абортов, торговли органами и других злодейств. Какой смысл в таком? Разве наказывать человека за деяния в прошлой жизни, если он этого не сможет осознать, прочувствовать и страдания, уроки? И зачем тогда дается жизнь снова? Чтобы получить бессмысленные пинки под зад из прошлого? Просвети меня, может, я чего и недопонимаю. Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, вообще, что касается то, что мы называем карма, прошлое, будущее. Человек привык сегодня смотреть на прошлое, что это где-то вчера, где-то сзади, за спиной, а на будущее где-то впереди. На уровне подсознания, так сказать, время у нас проявляется только на уровне нашего клубьего тела, ума. То есть только на уровне ума. И по сути на уровне подсознания, вернее сверхсознания, есть только присутствие сейчас. И вот если более прямо говорить, вернее понятно, то прошлое и будущее – это не сзади и впереди, а слева и справа стоят нас. И мы одновременно проживаем, наша часть аспекта находится в будущем, тело в настоящем, ум в настоящем, подсознание в прошлом, сверхсознание в будущем. И мы эти три аспекта одновременно проживаем. И карма – это не то, как что-то нас карает. Карма – это просто инструмент Вселенной, которая пытается соединить весы, выровнять сознание, сверхсознание и подсознание между собой. И мы просто воспринимаем так, какое-то воздаяние пришло. Точно так же и благие за благие человек получает, допустим, пряники за плохие, кнуты. И вот эта вот карма – это не что-то плохое, это просто естественный механизм выравнивания весов сознания, подсознания и сверхсознания между собой. И поэтому в любом случае, если мы сегодня своим умом не помним, что было в прошлом воплощении, это не значит, что его не было. Это просто слабость сознания не позволяет пока мне это вспомнить. И то прошлое – это не где-то сзади, это просто слева, а будущее – справа. И все это вместе проживается, наш аспект духа одновременно все эти сферы проживает. И мы в настоящем соединим прошлое и будущее. Предки раньше говорили такую хорошую вещь, мне как-то в свое время это очень сильно понравилось выражение, что Аза, то есть Бога воплощенного на земле, скрывает время. Покори время, и ты станешь Азом. И вот как раз укоренившись в присутствие, в настоящее, мы попадем в то состояние, где прошлое и будущее схлопываются в этом настоящем. До этого они расширяются, расходятся в сторону. И та дуальность, которую мы называем кармой, пытается все уравновесить. И да, за одни вещи мы получаем кнут, а за другие пряник. В зависимости от того действия, которое мы совершили именно сейчас. И поэтому, хотим мы верим, хотим мы не верим, прошлое всегда будет влиять на наше настоящее, настоящее всегда будет влиять на наше будущее. И только тот, кто покорит природу времени, то есть войдет в состояние двига, то есть присутствия, есть сик, там один сик, там колоссальное количество секунд, а есть двиг, который колоссальное количество сигов, и вот войдя в это состояние, чтобы чувствовать не просто секунды, не просто сиги, а даже двиги, вот эти вот колоссальные единицы времени, пребывать в них. И вот тогда время схлопнется, и вот тогда мы растворим карму, вот этот вот двигатель, так как одновременно будем находиться и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, то есть в трансцендентности. До этого сон, этот алгоритм стремления соединиться, который мы называем карма, выравнивание весов, будет на нас влиять. Верим мы в это, либо не верим. Хорошо, здесь можно тоже так себе что-то сказать такое. Ну, например, вот есть локальное, есть глобальное. Локальное по сравнению с вечностью и бесконечностью, это физическое тело, которое живет какой-то небольшой отрезок жизни. Ну, что такое даже 100 лет по сравнению с вечностью, по сравнению с бесконечностью, по сравнению с тем, где нет вообще времени. Это ничто. Но мы должны понимать, что локально, вот в этом смысле, например, там, грубо говоря, 100 лет живет физическое тело, которое должно испытывать какие-то воздействия, как-то проявлять себя, чему-то учиться. Но эти все обучения, они также могут делиться на локальное и глобальное. Вот локальное, оно остается с этим телом. То есть оно вот помирает и больше ничего не будет. А глобальное, оно все, что передается туда, дальше, в те ячейки мироздания, которые в дальнейшем, потом, при новом воплощении, опять заново подтягиваются. Опять заново передаются. То есть это кармические связи, генетическая или родовая память, память Акаши, хроники Акаши и так далее. Вот по-разному кто-то называет, но суть даже сейчас не в этом. И поэтому, если мы говорим, почему мы не помним своих предыдущих воплощений, да потому что вашему глобальному это не надо. Тело отрабатывает только то, что нужно душе получить. Вот если кто-то когда-то делал сам какие-то гадкие, дрянные вещи, то душа должна получить опыт возмездия. Но при этом телу не обязательно знать, за что это возмездие. Это неинтересно. Вот если телу будет необходимо это узнать, то обязательно тело это каким-то образом узнает. Через учителя, через умную книгу, через какую-то случайную фразу, через какое-то случайное слово. Неважно как, оно это узнает. Через сон, в конце концов. Оно это узнает. Вот все, что необходимо локально телу будет, нужно будет узнать здесь, на Земле, оно узнает. Все остальное в расчет может не браться вообще. Потому что для души более важно чистоту эксперимента провести, чистоту получить от тех реакций, которые необходимы, чтобы были. Если бы тело все это знало, то оно бы уже предвзято относилось к тому, что должно с ним произойти. Ну, к примеру, сказать, ты вот будешь идти по улице, и вдруг выскочит на тебя маньяк, и он тебя ножом вот сюда вот ударит, или там дубиной сюда ударит, или кирпичом. Ну, разве тело будет спокойно идти и ожидать, когда его ударят? Нет, оно будет идти дергаться, оно будет идти ожидать. А так никто ему не говорит, оно идет, и при этом кирпич плавно опускается на голову там, или нож ходит куда-то. При этом план выполнен, при этом тело не взялось в расчет, но при этом передало все эмоции, все ощущения туда, куда надо. Вот это и есть чистота эксперимента. Если вы еще не отвязываете себя от тела, а считаете, что вы это и есть тело, тогда для вас это непонятно. Если же вы понимаете, что тело всего лишь часть игры, которая проводится для вашего нечто более высокого и для мироздания вообще, тогда вы понимаете, что это такое. Но опять же, я не призываю к тому, чтобы полностью отвязаться от тела. Я предлагаю быть полноценным человеком, который здесь при жизни может уже некоторые уроки проходить без серьезных болевых ощущений, без серьезных проблем для этого тела, исправлять кармические связи, опять же, без серьезных проблем, всего лишь навсего, через осознание, через совесть, через понимание, через ведание. И тогда все будет становиться на свои места. Вот как-то так. Да, причем то, что, если назвать воздаяние, душа дает уму не просто воздаяние, а от совести, по совести, с наслаждением, так сказать. Единственное, кто себя карает, кто вообще карает нас, это мы сами, наша более высокая. И карает по душе. С любовью дает кнут и с любовью дает пряник. Чтобы мы стали точно так же лучше, сильнее. Угу. Мне пишут, ох уж этот Леша опять завелся. Дим, ты меня осаживай. Если я тебе мешаю что-то или говорю не по делу, ты меня осаживай. Скажи, Алексей, спокойно. Спокуха, Дункель, наши в городе. Так, дальше. Павел с Урала. Вопрос в эфир. Насколько я понял, випассана – одна из лучших дополнительных практик для очищения сознания, которая доступна любому, и ребенку, и взрослому. Что можно порекомендовать для выполнения этой практики? Техника безопасности какая? Ну, вообще, слово «випассана» – это работа с разумом, придумана не так давно. По сути, это вышло из дзенского японского направления. У нас это было что-то наподобие скита, такого серьезного, в которую она предназначен, это скит випассана для развития разума духовного, то есть самосовершенствования, где обычно практикуют исключительно практики, предназначенные для духовности, для разума, устраняя все второстепенные. Что касается моей программы, там чисто именно подобран алгоритм, как меняется работа с сознанием, три основных серьезных практики, от концентрации вороньего дозора до трикчо. Трикчо Это достаточно закрытая практика. Это я лишь, всего лишь один раз делал этот эксперимент, проводил эти занятия, так как эту практику обычно в Тибете изучают ламы. Это уровень такой жреческий, волховской. У нас в старину в Спасе к ней переступали только тогда, когда человек укоренился и освоил технику вороньего дозора. Причем освоил, а не думая, что освоил. Итак, скит, то есть випассана, предназначена для работы с разумом. И обычно допускаются, там есть предварительные подготовительные практики. Что касается, допустим, МАИПа, есть много вариантов программ, всех не знаю, я знаю только свое направление. Там есть предварительные практики, которые, с которыми справится практически каждый. От гармонизации полушарий мозга, начальной стадии, это то, что мы называем в социуме известно как сенситив. С ней справятся многие, и они подводят уже к технике остановки внутреннего диалога, те техники подводят к технике вороньего дозора, то есть соединение мира яви и мира прави одновременно. И те, кто соединит, входят в состояние прави. И уже в этом состоянии можно практиковать технику трикчо. Итак, открыто для всех, но просто не все дойдут до третьей практики, а будут параллельно практиковать первую, подготовительную, предварительную. Но зато узнают, как ее практиковать. В общем, таким вот образом. Угу. Так, про технику безопасности ты уже все сказал или еще что-то добавишь? Что касается в технике безопасности в данной практике, там выстроена настолько серьезно и пошагово программа, что человек, если не справится с одним каким-то звеном, ему просто не дастся практика. И поэтому там каждое звено, с которого не осилит, его отсеет, чтобы он себе не навредил. Ну, это что касается вот этого скита Турьевипассаны, который преподаю. Там именно звенья отсеет человека подготовительные. Это и есть определенная безопасность. Хорошо, хорошо. Система-то, как это, если грубо сказать, система от дураков там работает. Да, не сделал, ничего страшного не случится, но при этом не испортишь ничего. Ну да, как так. Предохранитель сопротивления сгорело, все, ток дальше систему не повредил. Mm-hmm. Так и здесь с одним звеном не справился, все, нарабатываешь его, пока вместе не справился, не осилил его. Mm-hmm. Тумблер отщелкивается, да, автомат сработал. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Мудрость и хитрость. В чем схожесть и отличие этих понятий, Дмитрий? Хитрость идет от ума. Когда человек набрал за свою жизнь каких-то идеологий, норм поведения, как должен поступать он и как должны поступать по отношению к нему, допустим, к человеку. И вот он себя ведет от ума, выстраивает свою жизнь и взаимодействие с другими людьми. Мудрость идет от разума, от нашего подсознания. В тот момент, когда ум растворен. То есть в покое, в кристальной чистоте ума, без внутреннего диалога проявляется мудрость. Если же внутренний диалог в хаосе, человек совершает те же самые действия, но уже от ума. И тут уже может проявиться либо хитрость, либо логическое здравомыслие. У кого какая психика? То есть и логическое здравомыслие, и хитрость – это поприще ума. Мудрость за пределами ума. Оно только проявляется, когда ум в покое, ум растворен и проявляется разум. Хорошо, благодарю. Дальше Евгения задает вопрос. Сразу Евгений уточняю и другим, что если в начале вопроса нет слова фраза «вопрос-эфир», связки «вопрос-эфир», я такие сообщения воспринимаю как просто сообщения в чате, дружеские сообщения, или вопрос в чате, или реплика в чате и так далее. Не ленитесь, пишите. «Вопрос-эфир» от Евгения. Из там и дальше место приблизительно или страна, чтобы было понятно откуда. Но поскольку интересный вопрос, то я решил его внести сюда. Евгения задает вопрос. Женщина обязательно должна хотеть иметь детей? Женщина, как и мужчина, должны то, куда стремится душа. Если душа, допустим, у женщины стремится иметь детей, значит, на данный момент это ее душевный долг. Если не стремится душа, значит, либо душа не созрела, либо душа перезрела, то есть уже прошла этот опыт. Единственное, что мы должны, это слушать свою душу, свое сердце. А так нет. Не обязательно в воплощении, грубо говоря, женщине иметь ребенка. Соответственно, если, допустим, душа стремится, а мы умом не хотим, все, мы сломали лад подсознания и сознания. Мы уничтожаем себя, если душа хочет, а ум не хочет. А если мы вошли в резонанс, это душа и разум, тогда нам нет ограничений. Угу. Хорошо, вопрос эфир от Олега из Иркутска. Сергей Альбертович Саль в эфирах радио вещал о продолжительных свойствах, о положительных свойствах лени в области технического прогресса человечества в целом. Но неправильнее было бы разрабатывать не костыли, технические устройства в разных областях деятельности людей, а развивать огромные возможности потенциала человеческого мозга, который в среднем развит у населения Земли на 3-5%. Как ты думаешь? Ну, совершенно верно. Я одно, в принципе, с чего мы начинаем занятие, это то, что я говорю о том, что есть внешние протезы, а есть внутренние способности. И то, что чем больше мы заменяем внешними протезами свои внутренние способности, тем дальше наши, активнее, вернее, наши внутренние способности тускнут и трофируются. И поэтому я всегда за внутреннюю алхимию, за внутреннее проявление своих способностей, а не замена их внешними протезами. Внешние инструменты можно на какой-то стадии помогать себе, чтобы встать на ноги. Но как мы только встали на ноги, мы должны их откинуть и двигаться сами, самостоятельно и автономно. По-моему, там еще было что-то написано про положительных качествах лени. К сожалению, я не знаю ни одного положительного качества лени. Я уточнил, что имеется в виду. Он говорил о следующем, Сергей Альбертович, что благодаря лени человек изобрел множество приспособлений. То есть это понял. Является движком для прогресса технического. А мы сейчас говорим, что технический прогресс – это, конечно, здорово, но это, в свою очередь, костыли, которые человека делают более слабым. Вот простой пример. Как-то взяли в школе, провели эксперимент в средних классах. Сейчас же все с телефонами ходят, с айфонами, там, с айпадами и прочими андроидами. Вот взяли, провели эксперимент. Детей в школу запустили и попросили сдать на урок все телефоны. Вот все, что есть. Калькуляторы, телефоны, ну, все техническое. И дали им простые задачки, где-то там по математике, ну, начальной средней школы. И, к удивлению, вот большинство не смогло решить этих элементарных задач, потому что уже, хоть, несмотря на то, что в первых классах вроде таблицу умножения изучали, а вот на практике ее не использовали, потому что всегда доставали телефон, эти, где там есть калькулятор, или калькулятор сами, и умножали, прибавляли, складывали, делили, и получался исходный вариант, вернее, на выходе получался правильный вариант. А вот когда все убрали, вот эти костыли, то больше половины класса просто не смогли ничего решить. Вот представьте точно такой же вариант, когда, например, у вас есть технические средства, которые вас перевозят, которые вам усиливают слух, которые вам усиливают вкусовые там, ощущения или еще что-то. И вдруг в один прекрасный момент включилось электричество. И эти все действия, и все эти вот приспособления, они бездействуют, они не работают. И в какую-то среду попадает человек. Но это же просто ад для него. Он ничего не может сделать, он ничего не может почувствовать, никуда не может переместиться. Вот к чему может довести вот такая вот кастализация. Абсолютно согласен. Точно так же, как мышцу не тренировать, она атрофируется, становится слабой. Точно так же, как разум не тренировать, он становится пассивным, слепым и уходит в прострацию. Угу. Так, Николаевич задает очень важный вопрос. Как освободиться от установки на саморазрушение, внедренной в человека гипнотическим воздействием? Вопрос понятен? Да, есть три инструмента. От слабого, отверни, от младшего до высшего. Начну с высшего. Этот инструмент применяют люди с высшими способностями, то есть те, кто способен останавливать внутренний диалог. Все установки, влияния – это мыслеформы, которые записываются у нас на уровне подсознания. И вот если человек навлияли, у него было где-то одно мыслеформа, на нее наложили вторую поверх, и теперь, допустим, установка, она, допустим, саморазрушение. И вот для высших способностей это войти в состояние чистого сознания, то есть в концентрацию, где остановлен внутренний диалог. И тогда сначала после растворения внутреннего диалога растворятся все шаблоны и убеждения в подсознание. Это так называемый путь высшей колесницы, путь высшего сворожевого круга. Путь среднего сворожевого круга, то есть средней колесницы, это переписывать. То есть аффирмации, которые работают лучше всего перед сном, засыпать, допустим. Если стоит мыслеформа, подсознательное убеждение на разрушение, то человек, допустим, засыпает с убеждением, что там, я долгожитель, либо я совершенный, я здоровый, я обязательно в моменте настоящего. То есть я уже достиг, я уже имею это качество. То есть не я достигну, а я уже имею это качество. И человек с такой аффирмацией, с таким убеждением засыпает, то есть перепрошивка своего подсознания. Но это путь семеричности, путь средней колесницы. То есть обычно называют это «красить золото золотой краской». Но тем не менее это тоже инструмент для тех, кто не способен останавливать внутренний диалог. Это достаточно хороший инструмент перепрошивки. И путь низшей колесницы, низшего сворожевого круга. Это просто обращаться к такому же извне, кто влияет, с зеркальной противоположной программой, чтобы записал и так далее. Если не можем сами перепрошить, помогает. Если способны вообще погружаться в состояние безмыслия и сохранять, пребывать в нем длительное время, больше получаса, тогда нам не нужна ни перепрошивка, и нам не нужны люди, которые нам в этом помогают. Мы сами работаем по принципу Вселенной. Угу. И еще тоже хочу Николаевичу сказать, что прежде всего надо понять, а насколько правдивым является тот ответ, что в тебя внедрена эта система саморазрушения. Может быть, кто-то что-то придумал. Тебе, может, что-то кто-то внушил, что это что-то в тебя внедрено. На самом деле там ничего нет. Бывают и такие интересные плацебо разрушающие. Как кто-то говорит, на тебе сглаз, на тебе порча. Кто-то в тебя вложил систему саморазрушения, установку на саморазрушение и так далее. На самом деле никакой порчи, никакого сглаза, никакой системы саморазрушения или установки на саморазрушение нет. Просто-напросто человеку об этом сказали. И он это воспринимает за чистую монету. Вот так случилось. Какой-то авторитет ему об этом заявил. И он начинает жить по установке, что якобы в нем это есть. И он реально начинает себя сам разрушать. Это принцип плацебо в обратную сторону. Не на созидание, не на самоисцеление, а на саморазрушение. Поэтому проще, проще всегда поступить, ну вот так сказать, как Дмитрий, но с одной установкой. Задать себе вопрос, а почему я думаю, что во мне это есть? Ну, во-первых, да? И во-вторых, а если это есть, то оно проявится? Есть же какие-то очень простые тестовые способы проявления этого. И, как правило, у большинства людей, которым кто-то когда-то сказал об этом, когда они начинают проверять, ничего такого на самом деле в них нет. Это всего лишь навсего игра их разума, подчинение, включение в эту игру. Вот это надо учитывать. Да, совершенно верно. Именно то, во что мы верим, убеждены, то начинает и реализовываться, формировать наше тело, либо наше пространство, синхронические события вокруг себя. Либо то, что мы верим, либо то же самое, когда человек чего-то боится, это практически тоже притягивание мыслеформы и проявление его. Если подходить чисто физиологически и по алгоритмам расписать эти вещи, то наша ДНК управляет обменом веществ телом. То есть ДНК управляет тело. На ДНК влияет наше подсознание. А на подсознание влияет наше сознание, то есть осознанное. И вот если к нам повлияли, внедрились в подсознание, это будет влиять на ДНК, то мы через сознание можем своими убеждениями либо опровергнуть свою мыслеформу подсознательную, либо перепрошить, либо более высокие растворить. Ну, то есть, грубо говоря, вот представьте себе, ребенок рождается, у него подсознание, вот это телесное начало, ДНКовское и прочее, они имеют определенные только установки природного начала, без которых ребенок не может жить. Это то, что называется инстинктами, по-научному, да, ну, мне больше нравятся наши русские слова, но будем сейчас употреблять, инстинкты какие-то безусловные, потом условные рефлексы. Вот условные рефлексы, они начинают нарабатываться и начинают забивать все остальное. И в этом случае получается, что человек дрессировал свое вот это человекообразное существо, то есть сознание дрессировало свое человекообразное существо, свое подсознание, и в дальнейшем подсознание уже начинает на автомате как-то вот так вот трудиться и работать. Таким же образом можно переформатировать свое подсознание. Таким же образом можно убрать любые программы, поставить новые. Ведь все это через осознание делается. Но надо просто через усилия уже, в данном случае, через осознание, понимание это делать. Усилия не физические, а усилия именно мысленные, мыслительные. Объяснить, а почему это я делаю? А мне это нужно? Нет, а что это дает? А мне это нужно? И так далее. И в конечном итоге поставить себе цель, поставить себе программу. И через месяц, через два, через три вы заметите, что у вас все меняется. Меняется абсолютно. Вы не дергаете, когда вам кто-то что-то говорит. Вы не рефлексуете, вы не проявляете возбуждения. То есть эмоции из вас не прут, возбуждение, хорошее слово. И так далее. И вы в конечном итоге становитесь не управляемым со стороны, а самоуправляемым человеком. То есть человеком. Тот, который подчинен интересам высшего «я», то есть своего истинного. А тело всего лишь навсего инструмент, который исполняет эти задачи. Вот это вот проявление именно развитости человека, зрелости человека. А все остальное – это так, игры. Игры непонятно кем затеяны, непонятно для чего. И еще вопрос здесь от Виталия. ДЦП самоизлечимо? Ну, вообще, пока мне не встречались случаи, где не было бы возможности восстановить человека. От онкологии раковой до ДЦП, нарушения центральной нервной системы. Конечно, с тяжелыми симптомами, стадиями еще не встречался. Но алгоритм и принцип воздействия, почему происходит нарушение центральной нервной системы, абсолютно настолько прост, что можно восстановить. То есть все поправимо? Да, все поправимо. Во Вселенной любая, даже одноклеточная, настолько автономна и имеет все функции, чтобы самоизлечиться практически с нуля. Особенно наш микрокосмос телесный, который каждая клетка у него автономна и содержит колоссальное количество силы и энергии. Хорошо. Вопрос эфир. Что является причиной мыслеформ, возникающих на первый взгляд без запроса, то есть бесконтрольного? Что притягивает дурные мысли? Подсознание и сознание работают между собой по принципу рабочий и поле. Вот если рассмотреть наше подсознание как поле, а сознание как рабочий, вот что рабочий посеет, то на поле со временем и прорастет. И вот то, что сегодня сажает рабочий, через время прорастает на поле. То же самое и у нас. То, что мы сегодня думаем, обдумываем в этом воплощении, либо в прошлом воплощении, как мыслеформа оседает в подсознании крепнет, и потом через энное количество времени формируется в нашу психику, в наши убеждения, стереотипы, и из подсознания уже выходит как реакция на внешние раздражители. Мы даже не успели о чем-то подумать сейчас, а у нас раз уже и сработала мыслеформа, идея, либо реакция. То есть все эти реакции – это когда-то наши мысли, которых мы обдумывали давно-давно и долго-долго, либо наполнили хорошенько их психическим состоянием. И вот, по сути, мы о чем-то, наше внимание ухватило одну мысль. Если мы долго удерживаем мысль во внимании, то там, где внимание, туда стремится энергия. И вот мы наделяем эту мыслеформу энергией. Энергия наполняется силой, оседает в подсознание. И так сформировалось одно звено внутреннего диалога. Потом другая мыслеформа, третья. И так формируется цепь внутреннего диалога, мыслеформ, которые записываются и продолжаются, усиливаются, копятся, формируя более сложную цепь внутреннего диалога в нашем подсознании. А уже сейчас наши прошлые эти цепи проявляются, проявляются и проявляются. Хорошо, еще поступают вопросы, но я думаю, что мы уже ограничимся. Последние вопросы я сюда занес. Да, отлично. Так, и вопрос в эфир от Дениса из Белгорода. Можете ли вы объяснить, для чего нужно вайшнавам самогипнотизироваться махамантрой? Да, правильно прочитал. Хари Кришна. В каждой традиции есть практики уровня троичности, семеричности и трансцендентности, то есть младшей, средней и высшей колесницы. Этот данный механизм, это называется путь срединной колесницы, когда человек себя перепрошивает, то есть перекрашивает золото золотой краской. Это их не путь, это их не способности, точно так же, как человек рождается, ходит в садик, потом в школу, потом в институт. Садик и школа тоже нужны в каком-то случае перед институтом. То же самое здесь путь семеричности, путь троичности. Они тоже несут какие-то инструменты взращивания для тех, кто именно этого уровня. И вот перепрошивают себя, создают эти мыслеформы подсознательные. Потом, если теряет физическое тело, их подсознание прельщается и попадает в матрицу, мантру, которую они начитывали, куда перепрошились. То есть я называю это красить золото золотой краской. Не проявить свое истинное изначальное золото, то есть свою бессмертную природу автономности и непривязанности. А вот пока человеку нет возможности взять и войти в это состояние чистоты, а стремимся к совершенному. И вот эту мыслеформу совершенства на себя навешиваем, перепрошиваем ее. Но это уже не наше истинное, а поверх нашего наложенное от ума. То есть это путь семеричности. В каждой традиции есть путь троичности, путь семеричности и путь трансцендентности. Хорошо. Евгения, вопрос Дмитрию. Если женщина не хочет иметь детей, это ненормально? По-моему, у нас что-то подобное было. Итак, если она не хочет иметь детей, сердце не расположено к этому, то на данный момент это нормально. Либо ее душа не созрела, либо уже не нужен этот опыт. Если же психически, то да, это ненормально. Либо от ума, то да, это ненормально. Хорошо. Ну что ж, все вопросы озвучены. У тебя есть возможность что-либо сказать доброе, вечное, хорошее нашим радиослушателям, попрощаться. И на этом мы эфир закончим. Друзья, сегодня практически как 2 недели моему ребенку, девочке, и я хочу сказать от собственного опыта, что семья, по крайней мере для меня, и дети, ребенок, это настолько меня зажгло, вот внутренние душевные качества, прямо нету слов. И если бы не было такого опыта у меня, я бы на теории бы знал, что да, семья там самосовершенствует, способствует каким-то качествам духовного развития, душевного развития, то уже могу сказать это и на опыте, что семья – это сила духовная, душевная и чисто природно-естественная. Мы рождаемся, мужчина и женщина, не для того, чтобы тут разбежаться по углам и самосовершенствоваться по отдельности. Мы уже от природы имеем потенциал соединяться. Так живут природа, так живут животные, так живет человек. Не для того, чтобы мы разбежались, а для того, чтобы мы соединялись. И в соединении стали более сильными, более совершенными. И поэтому желаю вам слушать сердце, любить, быть любимыми. И всего вам доброго. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересное повествование. Наших радиослушателей благодарю тоже за очень интересные вопросы и реплики, которые поступали в чате Народнославянского радио. Напоминаю, что сегодня у нас на одном из современных календарей 9 августа 2016 года, вторник. На одном из старинных, 39-й день месяца получения даров природы, 7524 лет, и пятница, мы говорили про семью и духовный путь самосовершенствования, автор-соведущий Дмитрий Лапшинов. Желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, услышимся. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.